эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, и сегодня по одному из современных календарей 26 сентября 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Ольга Ярая и Олег Павлюченко. Здравия тебе, Олег! Здравия, Ольга и все зрители! Мы начинаем сегодня живой эфир. Сегодня у нас будет раскрываться тема «Русь пошла из древнего Междуречия». Вот так уверенно и твердо. Итак, хочу напомнить нашим зрителям о том, что Олег уже вел эфиры по историческим темам, поэтому многие зрители уже знакомы с нашим гостем, особенно те, кто следит за нашими эфирами и следит за теми темами, которые ты раскрываешь, Олег. До этого, напомню, в июне крайняя такая тема была, раскрывал, кто жил в Крыму до потопа, да? Совершенно верно. После не было этого еще эфиров? После этого, видимо, не было. Я плохо помню этот момент. Кажется, мы уже рассказывали, или я, или Сид, наш, на канале у меня есть свой ведущий, кажется, или Сид, или я про Крым рассказывал. Это было в пик экспедиции того года. Да-да, сегодня мы в таком же формате сразу перейдем к раскрытию темы, потом у нас будет небольшая пауза, и во второй части программы мы будем зачитывать вопросы, реплики, комментарии, да, которые уже на нашем сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube будут поступать во время живого эфира. Еще раз напомню адрес нашего сайта slavradio.org. Латиницей пишется без пробелов. Ну и адрес канала YouTube, конечно, очень простенький. youtube.com/slavradio. Олег, передаю тебе слово, начинаю рассказывать. Я буду рядышком следить за тем, что происходит в чате, какие реплики, вопросы будут подниматься во время твоего рассказа. Если какие-то вопросы возникнут у тебя ко мне, только свистни. Ну и, естественно, для наших новых зрителей буквально пару слов о том канале, который ты ведешь, о том общем деле, да, который ты вносишь в развитие нашей истории. Передаю тебе слово. Еще раз всем здравия. Многие зрители со мной знакомы, знакомы с каналом iSpeak, деятельностью нашего канала по исследованию того региона, где мы живем. То есть мы пока не исследуем другие регионы нашей страны, хотя ездили в Москву, готовим выезд в Питер. Но мы исследуем, на мой взгляд, самый серьезный и самый загадочный из всех регионов, которые только есть не только у нас в стране, но вообще на планете. Это Причерноморье. По мнению не только моему, а достаточно большого количества исследователей, благодаря, кстати, им я к этому мнению пришел тоже, живя здесь, что это был действительно центр мира на определенном этапе развития нашего общества, цивилизации. Те зрители, кто смотрит фильмы моего канала, видели последние исследования экспедиции этого года по Крыму. То есть мы в прошлом году ходили очень много, подняли практически все поверхностные точки, которые только есть в Крыму. И в этом году картинка начала складываться. То есть документальные исследования проведенные. Наконец мы получили небольшой доступ к археологическому материалу. И начала складываться такая достаточно очень интересная картина по нашему с вами прошлому. Что было... Ну, начну рассказывать опять как сказку. То есть что вообще было? Когда-то очень давно, но не так давно, как... Многие настаивают, там, не 12, не 13 тысяч лет назад. Это было гораздо раньше. То есть началась античная цивилизация. Она началась после гибели мегалитической. По мегалитической цивилизации мы о ней очень мало знаем. То есть для нас, до нас ни письменных источников, ни легенд, мифов о ней не сохранилось вообще. Я сначала считал, что все-таки есть какой-то информационный блок, и пытался интерпретировать там события Махабхараты, Рамаяны, там, войны атлантов, но оказалось, что все эти события происходили именно в античную цивилизацию, которая фактически разделяется на два четких периода. Первый период – ранняя античность, существование единой мировой державы, и война, битва на Курукшетре, это же у нас является фактически Троянской битвой, которая расколола античную цивилизацию. Начался после этого глобальная катастрофа достаточно серьезная. Это было, ну, грубо говоря, только что полученные данные о том, что действительно в античный период существовала, произошла своя глобальная катастрофа. Она была очень серьезной и жесткой. Потом началась эпоха Возрождения, это уже фактически поздний период античности, второй период, который тоже окончился глобальной катастрофой в районе примерно конца 17 века. Она была тоже сильно очень катастрофой. А потом эпоха Возрождения фактически продолжилась в так называемый межпотопный период. И просуществовала еще весь 18 век и первую половину 19-го. Потом произошла еще одна катастрофа, получается, третья вот, в этот период. И началась уже наша с вами цивилизация. И я начну с самого начала. То есть после гибели мегалитической цивилизации, сколько восстанавливался мир, мы не знаем. Мы примерно представляем то, что воды океанов поднялись очень сильно, образовался тот самый океан Тетис, который оставил свои аммониты фактически на высотах по несколько тысяч метров в горах. И эта цивилизация, кто мои работы видит, фактически терраформировала всю планету, скорее всего, она же ее и заселила. И действительно, эпоха сотворения мира, это те самые 7 тысяч лет назад, когда была переформатирована кремниевая планета типа Венеры и внесена углеродная жизнь, со мной многие спорят по этому поводу, что славянам и ариям несколько миллионов или там несколько десятков тысяч лет, действительно, генетически это доказано, но это говорит лишь о том, что наша цивилизация ариев, славян, развивалась фактически в космосе. То есть на других планетах, и может, такие же, как и мы с вами, заселяем еще ряд каких-то планет. А может быть, целые планетные системы или там созвездия, а мы какая-то одна из них. Но формат в том, что пришла эта цивилизация на планету Земля достаточно недавно. И это была мегалитическая цивилизация. Это были очень высокие люди, то, что мы о них знаем, и фактически с безграничными возможностями терраформации и переделки кремниевой жизни, о которой почему-то все жалеют. Многие люди пишут, что вот, там, уничтожили кремниевый мир. Но на самом деле, если так разобраться, кремниевый мир – это мир твердой материи фактически, который, как планета Венера, я неоднократно говорил, мы с кремниевым миром общаться не можем из-за условий его существования. То есть температура несколько сот градусов и атмосферное давление порядка 100 атмосфер. То есть мы с этим миром даже соприкасаться не можем. То есть наш мир, вот наши предки, хорошо они сделали, уничтожив этот кремниевый мир, и плохо это не нам решать, но случилось, скорее всего, так. В общем, мегалитическая цивилизация заложила здесь фактически все формы существования нашей планеты, как она прежде это сделала на Арии и Марсе, как она до этого сделала там, на Деи, разрушенной планете между Юпитером и Марсом, которая разрушена была, то есть в поясе этой жизни. Но об этом не сегодня. То есть это действительно очень тяжелый момент, и информационный пласт в этом очень скуден. То есть это можно делать только логические выводы. Но о том, что я буду сейчас рассказывать, информационный пласт достаточно хорошо сохранился. То есть все письменные источники об истории человечества, подверженные фальсификации фактически в последние времена там, и после гибели античной цивилизации в 18 веке первая фальсификация прошла, и после гибели межпотопной цивилизации в середине 19 века, то есть в конце 19 века прошла еще одна фальсификация. Все, что осталось, мы с вами видим. Но что было оттуда изъято и что переделано, тоже, в принципе, хорошо очень объяснили носовские фоменты. То есть вот вся история человечества, ну, не более 1000 лет писанная. С чего она началась? Был северный континент, Гиперборея, где, видимо, после гибели мегалитической цивилизации либо остались представители этой мегалитической цивилизации, либо они вновь туда прилетели. И сначала, скорее всего, после этой гибели мегалитической цивилизации была заново обжита Гиперборея. Это был тот северный континент, где каким-то образом представители мегалитической цивилизации начали процесс воспроизводства Али. Как это происходило? Ну, это вопрос тоже очень спорный, но из всех вопросов, которые мы в альтернативной истории обсуждаем, он фактически самый доказанный. Это академик Поршнев, Сухумский обезьянный питомник. То есть здесь все очень интересно. Кто-то в это верить не хочет, кто-то хочет, но здесь мы ничего не сделаем. То есть это отдельный пласт, о нем говорить пока мы не будем. Факт в том, что асы – это большие люди, достаточно с развитым мозгом, с развитым сознанием, начали заселять территории Земли, заселять Али первыми людьми, то есть нашими предками. И первую территорию, которую они заселили, это хорошо мы опять видим из пласта даже фальсифицированной истории, то есть первая цивилизованная цивилизация, так сказать, у нас шумерская, Междуречье. Якобы она существовала на Ближнем Востоке. Но, извините, там копают одни кишлаки, и фактически это до гибели античной цивилизации это оставался второстепенный полюс, второстепенная, как сказать, территория единой империи развалившейся, то есть там была империя Великих Моголов, тоже одна из частей отделившихся. И все, что там находится, глиновидные таблички там и все остальное, это просто взгляд оттуда на ситуацию, которая складывалась в центре. А центр – это та коренная русская территория, которую многие сейчас пытаются расшатать, заменить понятие. Это территория между, как ни странно, Борисфеном, путем из варяг в греки, и Раволгой. То есть первые люди зашли Али на эту территорию. На этой территории они дошли до Понтийского озера. Это было пресноводное озеро в ранний период античности. То есть это событие примерно тысячелетней давности. Там были обломки, руины мегалитического города, кольцевой структуры, такой же, как структура Ришат, которую многие представляют как термоядерный взрыв, но это известковое образование. То есть не взрыв, это фактически форматированный гор, как и фактически вся поверхность Земли. И в Крыму на вот таких же форматированных горах, это хорошо очень видно со многих икон, где со многих картин античных, которые действительно до нас дошли, то есть где-то лес, где-то вот эти вот горы, так сказать, скальные образования, которые фактически искусственные, их начали обстраивать. И фактически античная цивилизация начала строить свои сооружения, вписывая в мегалитические руины, вот эти скальные подземные полости. То есть центральный город, Царьград, начал строиться в Крыму, на Керченском и Таманском полуострове, на кольцевых структурах города типа структуры Лишат, который был диаметром свыше 60 километров. Было 80. Ну, существует легенда как раз о строительстве Трои, как Аполлон с Посейдоном, прошнапившиеся, строили эти стены. Посейдон строил, а Аполлон ему играл на них. Это опять нам раскрывает, какое было техническое сооружение. То есть, когда это происходило? Это фактически событие еще мегалитической, видимо, цивилизации. Хотя тут очень тяжело сказать, может остался просто след только строительства, потому что, скорее всего, с мегалитической цивилизацией мы информации не имеем. Но как бы это ни было, вот нам получается первичный город. В нем жили асы. Территория Междуречья – это фактически были конфедеративные княжества. То есть асы через своих детей с ариями управляли этими княжествами. То есть появились дети богов. До нас это исторически опять же дошло как греческие царства. То есть греческие царства на самом деле, конфедеративные, неразрозненные русские княжества, все находились на вот этой вот территории. Я выпустил несколько фильмов, где благодаря крымским монетам удалось немножко приблизиться к пониманию тех правителей мира. То есть вот эти монеты Херц, с которых все смеются сейчас, там, вот фактически в Крыму мы видим настоящие античные монеты, где написано «Хер Елена», то есть, ну, какая она, Херсонес Елена, написано «Царица Елена», и вот так вот подписано «Цари», то есть все монеты «Хер», там «Хер», либо «Пан», либо еще какие-то монеты. Ну, вот нас интересуют сейчас «Хер» монеты, или «Гер», «Герой», то есть эти богов-герои, какими был Ахилл, Геракл и половина того информационного следа, который мы можем выкопать из древнегреческой мифологии, которую фактически можно спокойно, я думаю, здесь нет вообще никакой ошибки, соотнести к первичным русским княжествам. То есть герои, дети богов, Хер. Также назывался их город, Царьград. То есть теперь к пониманию. Есть современный русский язык, который мы с вами учили с детства. Сейчас много очень появилось различных теорий и догм, я честно скажу, догмы про 14 или 13 тысяч лет назад, это действительно догматы, которые ничем не подтверждены. Падение Нафаты, Ели, Мидгард. То есть мы с вами русские. Вам не режет слух слово Мидгард? Не режет. Какой Мидгард? Мы уже с вами западническую фактически модель нормандскую проходили. То есть это опять нам натягивание, как сказать, зайца за уши сюда, или как это лучше сказать. То есть Мидгард, как земля наша называлась? Мир. Наоборот, многие знают Рим. Есть, конечно, еще другая теория, что земля называлась Гея. Это хорошо видно по очень большому количеству информации из именно сохранившихся греческих источников. То есть получается совсем другая картина, которая рисуется. Нету здесь даже возможности за что-то зацепиться. То есть, как многие мы знаем, поток, вот он, лежат эти мидии, лежат гребешки, расчески, еще не сгнившие. Мы видим поднятие уровня Черного моря на 150 метров и там кучу городов, но не могло это произойти 12 тысяч лет назад по причине сохранности вещей. Вот только сегодня я выпустил фильм о носимых вещах, которые мы обнаруживаем в слоях в Крыму и на Тамане, засыпавшие античные города. Там фактически все свежа. Все сделано, мало того, высокотехнологичным способом. Ну, это я немножко отвалился. То есть, что дальше происходило? То есть, первично было заселено Междуречье. Междуречье Волги и Дона. Но реки тогда были совсем другими. Вот интересная очень ситуация. Реально Борис Фен или Евфрат Днепр, он тек совершенно по-другому. То есть уровень моря на тот момент был намного ниже. И не было наносов ила там, ни в Балтике, ни в Белом море, ни на севере Черного. То есть этот путь соединял реально Балтику, соединял с озером Понтийским. А интересно, Волга и Дон, это фактически была одна река или одна речная система, которая текла фактически с Хибин. И вот из опять описаний Одина, река Данаис течет у нас с самого севера на юг, проходит Скифию. То есть в общем все эти греческие княжества или царства, или русские княжества назывались Скифией. Но Волга, она раздваивала свое русло и впадала как в Хибинское озеро, так и так называемое Азовское. Ну, Азовское море само по себе, оно глубокое, мылом забросанное. Это было какое-то водохранилище в устье одного из рукавов той самой Ра. Потому получается очень интересный момент. Вот все волжские события, которые у нас происходят во многом в истории, находятся там Астраханские, низовья Волги, то есть где были низовья Волги. Получается, низовья Волги – это очень обширная территория. Насовский и Фоменко, они вот это междуречие интерпретировали как раз между Доном и Волгой. Но нет, это очень маленькая территория, только это низовья Волги. То есть дельта разваливалась на два озера. На самом деле, Междуречие – это Борис Фен и Волга. И на сегодня мы действительно с вами видим, что это искоренная русская территория. Действительно, оттуда все, что мы сейчас имеем в нашей цивилизации, в основном находится именно здесь. Но что случилось дальше? То есть дальше существует информационный след, что троянцы, или этот самый Хер, то есть Трой – это тот же самый Хер. царский город, начал осваивать территории мира. Троянцы основали тот же Рим, они основали Карфаген, Венецию, там, и фактически это мы знаем только европейские города. Но в первую очередь троянцы начали освоение именно Востока, сибирской территории. Европа, она всегда была потом, просто как из знаменитого стишка, про то, что Европа просто... Это очень хорошо видно по курганной культуре. То есть курганная культура ранней античности, как раз когда появились первые скифы или первые славяне, она у нас тянется именно от Борисфена и до Алтая. То есть вот она была полоса первичного заселения. То есть так же точно, только раньше, как троянцы создали Карфаген, Рим был создан, тот же самый Лукоморье, Густина, также была создана Великая Пермь, это современный Челябинск, и фактически все те города на востоке. В общем, примерно такая вот обстановка. Сколько была построена, в общем, и целом единая мировая держава, которая распространилась и на американский континент, она распространилась фактически по всей Земле. Что касается других видов людей, то есть были они или не были, здесь тяжело вообще сказать. Есть определенные античные картины, где мы видим представителей негроидной расы. Видим представителей семитской расы на этих античных картинах. Но в основном это белая раса. То есть какое-то межрасовое состояние уже началось. Но пока мы их видим вместе. В качестве кого, тоже пока непонятно. Но, то есть это была первая часть античной цивилизации. То есть пришедшими из Гипербореи асами и ариями была через центральную коренную территорию фактически создана единая мировая держава. Многие исследователи считают, что единая мировая держава находилась только в северном полушарии. Но опять это не совсем подтверждается. Были просто очаги, где единой мировой державы не было. Это были очаги там, Анды, очень далекие территории. Какая-то часть, везде существовала единая мировая держава. Потом в единой мировой державе происходит какой-то раскол. То есть существуют данные о том, в истории, в этом информационном следе, в археологии, о том, что произошел раскол на три, а на самом деле четыре части. Это были результаты Троянской войны. Единая мировая держава раскололась, примерно название Асия, Тартария, Рим и империя Великих Моголов. Но это, то есть, конечная ситуация раскола. Из-за чего произошел раскол? То есть прослеживается интересный момент. Опять на территорию Междуречия Борисфена и Ра приходят так называемые варяги Рюрика. Кто такой Рюрик? В моем понимании, проведенными мною исследованиями, это Кирюк, Сильюк, то есть царь Яр, солнечный царь со сварягами. То есть пришла новая группа тех, кто начал мир перестраивать, получается. Они зашли опять, были, может быть, и по легенде о Рюрике это и правильно. То есть они были призваны, опять же, русскими князьями. А если это Русь была коренная территория, это была основная территория мира, она была самая развитая, кто-то их призвал, и, скорее всего, они пришли опять из Гипербореи. Или, может быть, еще куда-то. И начали они с того, что при Рюрике... Первый поход был тоже варяга Аскольда и Гира на якобы Царьград. Но Царьград это не Константинополь. Аскольд и Гир ходили на Константинополь именно. И там они якобы, за что их потом казнил князь Олег, за то, что не приняли христианство. Ну, это еще дохристианские события. То есть хыяр, это в принципе звучит на сегодняшнем русском языке царь. То есть они там заключили какой-то договор с теми правителями, против которых пришла вот эта вот новая волна варягов. За что потом они были казнены Олегом уже, когда он заново начал этот захват. Но Олег это опять же события Троянской войны. То есть Олег, Ахилл, Алкид, Геракл, Тотем, Вара, то есть почему-то пришедшие... царю, или светлый царь, тут же начинает захват Царьград. Царьград – это не Константинополь, это вот тот город в Крыму, он же Троя, на месте современной Керчи примерно он находится. Он был больше, чем Керчь, тут очень тяжело понять. И вот в тот момент начинается очень серьезная война. Второе отражение, кроме Илиады и Гомера этой войны, это как раз-таки Рамаяна и Махабхарата, битва куаравов с пандавами. То есть куаравы у нас хер опять, проигравшие почему-то из Рамаяны, а по Илиаде выигравшие, то есть Ахиву и вот эта вот группа. А пандавы фактически выиграли по событиям из Махабхараты. Кто такие пандавы? Есть монета пан, пантикопей, так называемый. То есть у нас существуют пантикопеи, конечно, не пантикопеи. Это на монете пан, которую мы находим в Крыму, нарисован сам пан, то есть бог пантеона греческого по тому же названию пан или имени соответствует в русском пантеоне, в славянском имени Верес. То есть получается у нас воевали пандавы с куаравами. По версии Гомера выиграли куаравы или Ахилл с Агамемноном взяли Трою. По версии, которая у нас идет из империи Великих Моголов, выиграли наоборот пандавы. В этом вопросе надо очень серьезно разбираться, потому что это и есть краеугольный камень вообще всей истории понимания. Но на сегодняшний момент мы четко понимаем, что реально все мировые события разворачивались вокруг Причерноморья. Что еще здесь можно сказать интересного? То есть князь Олег, он же Ахилл, он же Македонский, то есть он, основная его задача была, не Рюрик был, даже по мнению официальных историков, строителем русского государства, а именно князь Олег, который объединил Северную Русь с Южной. И вот здесь еще интересный вопрос. Якобы он объединил Новгород с Киевом, то есть новгородские земли, но где был тут Новгород? И вот здесь возникает момент интерпретации Новгорода именно с современным Санкт-Петербургом. У меня, в принципе, сомнений в этом не было, единственное, не было доказательств. Но вот теперь мы с пониманием слова «хер» по-другому взглянули на слово «сикрик», который иногда на некоторых картах этот город был записан. Но это плод очень дальнейшее исследование. То есть что произошло? Произошло объединение Олегом двух Русей. Почему пришлось ему их объединять, непонятно. То есть информационный след о тех событиях очень фактически размыт. В событиях первой ситуации античности, первого периода. Второй период античности, он уже, то есть что дальше случилось? Началась огромная серьезнейшая война. То есть сама война описана опять хорошо в Махабхарате, только вот с победителями непонятно. То есть, может быть, в этой войне вообще победителей не было. Началась глобальная катастрофа, потоп. И вот именно после событий этой войны, которая, скорее всего, происходила в 15 веке, началась эпоха Возрождения после нее. Вот именно тогда, скорее всего, поднялся уровень моря 600 метров, где он существовал раньше, до уровня примерно 150 метров. У нас по исследованию Черного моря античные руины фактически находятся на глубинах 600 метров. Потом второй след идет на глубинах 150 метров. Этот след был катастрофой. Вторая катастрофа, которая со 150 до современного уровня моря довела, это не то, что море, это вообще уровень мирового океана, произошла, скорее всего, в конце 17 века. То есть недолго продлилась эта эпоха Возрождения. Как-то вот так вот все произошло, но дальше мир раскалывается. Раскалывается он на территорию Асии. На тот момент в Асию уходило фактически все Междуречье, это основная коренная территория, плюс Южная и Русь, это Малая Азия, Аравия, часть Египта. Многие исследователи давно уже вычисляют территорию Руси, что она была действительно от Египта и выше. Что с территорией Сибири? Это фактически была тоже Русь, но в ней произошел внутренний гражданский, так сказать, переворот или гражданская война. Там образовалась так называемая Тартария. Но мне всегда резало это слово Тартария. То есть я русский человек, я знаю русский язык. Я не знаю, что такое Тартария. Если опять мы переходим с понимания слова хер или тар, кто в этом сомневается, посмотрите наши фильмы, где, в принципе, двойные звуки в греческом прочтении мы приводили. То есть Тартария – это царство царств, фактически, если это понимать по-русски. То есть также слово «Мидгард», что это русский язык пиучий, какой «Мидгард»? Мир, или хотя бы «Мирград». Но «город» – это опять понимание слова, опять «хер». То есть у нас получается момент того, что Тартария – это гражданская война Асии, льва с драконом. Что такое лев и дракон? Это не рептилоиды никакие, это тотем. У каждого бога пантеона, это очень тяжелый момент ведического, он же бог пантеон славянских богов, это вообще не боги, а ипостаси бога. То есть тут опять тяжелый вопрос славянской космологии. Есть бог-создатель, а есть его ипостаси в телах развитых людей. Это были большие люди, и вот их 12 знаков зодиака, так называемых, которые тоже сегодня извратили, там вместо ангела дева, ну там лев остался, бык остался, колесо такое было, смены власти. Но это другая история. То есть произошел у нас перезахват Востока власти фактически в центре Крыму. После войны эта территория была разрушена, то есть башня пала, языки разделились, и город был в руинах и затоплен. Но фактически события Чингисхана все очень долго ищут этот город Каракорум. То Монголия его ищут, но Каракорум опять Кыр. Как вот Хастинапур, описываемый в Махабхарате, то же самое и Троя, то же самое и Царьград в нашем понимании. Он же и Каракорум. То есть искать далеко не надо. И если это даже после того потопа Волга так еще и оставалось в едином бассейне, то все события Батыя, они в принципе правильны. То есть где Батый, откуда исходил уже после Чингисхана? Опять с Волги, с низовьи Волги. А низовья Волги у нас были современные фактически Керчи. А дельта захватывала два озера, которые еще не изменились. На Западе организовал Салим, а интересная очень часть, по которой можно судить а вообще о всей Тартарии, не о Тартарии, а о единой мировой державе и ее устройстве, это была империя Великих Моголов. Я вот слышал на Славянском радио, когда-то недавно поднималась тема по Индии, но вот что я скажу по этому моменту, что на тот момент там состояние кастового вот этого строя, чем отличается варна от касты? Каста – это замкнутая ситуация. Если ты родился в касте, больше никем не будешь в кастовом обществе. Варновое общество позволяло продвигаться с развитием в течение жизни. И первично, когда строились те красивейшие города Индии, которые гораздо круче, чем города Европы, и сегодня там на них пришлое население ждет свои трупы, как они скоро будут делать, кстати, в Лондоне, куда они пришли. То есть смысл в том, что когда строилась империя Великих Моголов, тех людей, которые сегодня заселяют Индостан, еще не было. Они еще туда не пришли. Откуда они пришли, это вопрос второй. Но дольменов там вокруг много. Кто с этой темой знаком, я не очень люблю озвучивать, но меня поймут. То есть по существованию дольменных комплексов можно судить об определенных центрах выхода цивилизации. Вот как у нас Кавказ, дольменные комплексы Кавказа, в паспорте англоязычно пишут белый человек, это Кауказия, ну, дольмен. Дольмен – это родина фактически всех европейцев, кавказских в смысле. Индийский дольмен – родина, видимо, вот этой вот расы, или как ее лучше назвать, так называемых дронидов. Но они появились гораздо позже. То есть империя Великих Моголов – это осколок той самой единой мировой державы, которая фактически была захвачена только в 19 веке в Средине и англичанами переименована там в Индию с определенными условиями. И в ней вот сохранились события Махабхарата, то есть ее книги, которые описывали ситуацию в центре мира. Но смысл того, что я сейчас рассказываю, действительно в том, что территория Крыма – это действительно территория центра мира бывшего. Там находилась единая столица мировой державы, которая была разрушена. И уже в разрушенном состоянии, когда появились вот эти вот части ее, она все равно не переставала функционировать. То есть какие-то части из разрушенной столицы, они действовали до фактически конца 17 века, до второго потопа. И опять все крутилось вокруг этой территории. Но после второго потопа территория Крыма и Причинного моря, когда прошла волна, образовалась вечная мерзлота, она образовалась позже, как раз 17 век, погибли вот эти все поселения и города большие, находящиеся на востоке, которые на картах знаем, подписаны как Тартария, но на самом деле царство царств. И вот это самое интересное, пишут малая Тартария, там Литл или Петит Тартария. То есть вот он был даже во вторую часть античности, когда сама эта аббревиатура Тартарии появилась, ее центр все равно был в Крыму. То есть и Чингисхан, и Баты, и все те, кто был под тотемом дракона Чингизида, они, вплоть до Тимура и всех остальных, они вот вокруг Крыма все явились. Но потом Чингизида, ну, как обычно, в гражданской войне, мы знаем, что с ним случилось, с Чингизидами, это первая победа на называемом Куликовском поле, это не Троянская битва, не Курукшетра, это уже было событие, опять, раздела Руси между Северной и Южной. То есть это события у нас были уже в Москве, Куликовская битва, и там Мамая, который почему-то опять бежал в Крым, побил Тахтамыш, которого мы знаем как Дмитрия Донского. Это были события, фактически освобождение Асии от дракона. Далее мы знаем с вами святого Георгия. То есть есть такое изображение, где дракона убивают копьем. То есть это фактически был развал уже Востока под тотемом дракона. Но это все были, опять в нашем понимании, русские люди, славяне. То есть это их внутренние дела и внутренние разборки. Примерно вот так вот. Даже на какой-то период времени в Европе тоже можно отнести к тому, что это были разборки внутри единой мировой державы. Потом усилился Рим и территории части Междуречья. Попали уже под Рим после Тартарии, или так называемого падения Востока дракона. Я, наверное, введу все-таки термины по тотемам. То есть у нас орел — это Рим, лев — знак славян, кот — это у нас территория Междуречья, которая сегодня тоже разделена между несколькими государствами, которым новую идеологию втыкают, чтобы одни убежали быстрее в Сибирь, там изолировались, а другие заговорили на еще на одном диалекте славянского языка и получили эту территорию опять под Рим. Но это все сложнейшие процессы политические. Их рассказать очень тяжело вот с такой вот передачи. То есть для этого на канале фактически мы выпускаем фильмы, но настолько массивна эта информация, что 40-минутный фильм вкладываешь минимум фактически. Чтобы это все разложить, это надо действительно, как на Носовский и Фоменко, делать на несколько действительно изданий. Что в итоге можно сказать? Что действительно, скорее всего, с очень большой долей вероятности, Крым, который мы сегодня с вами видим, и фактически все Причерноморье, это коренная территория столицы прошлого допотопного мира. То есть еще до первопотопного и античного. Территория Междуречья, коренная территория славянские, это Междуречья Днепра и Волги. Вторая территория по заселению, куда они пошли, это была территория Востока. До Алтая они дошли, и туда дальше, до Тихого океана. Гиперборея находилась фактически в самом близкой точке от Кольского полуострова. Потому там все эти памятники Сельды и все остальное видим. То есть прямой переход был всегда оттуда. Сама Гиперборея погибла, скорее всего, только в 17 веке, полностью была уничтожена теми ударами, которые вызвали катастрофу. Почему эти удары происходили? Что падало? Примерно, я сначала представлял, что это действительно все время спутники падали, но информационный след о катастрофе 19 века показывает комету Биела, то есть всю механику показывает, все законы, как ее раскололи на две части, одна упала сразу же, вторая крутилась по затухающей траектории, вызывая приливы всю вторую половину 19 века, и упала только фактически перед Первой мировой войной. И это была, скорее всего, вообще четвертая катастрофа, потому что события начала 20 века нам непонятны тоже вообще. Почему упали существовавшие империи, пережившие ту катастрофу середины 19 века, почему весь мир изменился, кругом начались революции, то есть произошла какая-то перезагрузка мировая. Но это надо еще исследовать. Что еще? То есть катастрофа 17 века тоже была вызвана кометой. Есть определенные следы, как вот стихотворение Бальмонта «Тьма», там, в глухие дни Бориса Годунова, когда комета падала, тоже. Но вот катастрофа средины античности, то есть катастрофа конца 15 века или 7000 года, была однозначно вызвана падением Фаты, то есть взрывом Фаты на орбите. Это был очень серьезнейшая катастрофа, которая подняла уровень мирового океана 600 до 150 метров, фактически на 450 метров. То есть затопил, при таком поднятии уровня мирового океана тонет большая часть, там 70-80% вообще цивилизации. Потому что все большие города существуют около морей и океана. То есть примерно произошло то же самое. У нас все шельфы дна засеяны городами. О чем никто не хочет говорить и думать, и все отнекиваются. То есть примерно такая ситуация. Что пока было, что было в Америке, пока сказать очень тяжело. Но вот центр мира практически у нас вырисовывается. Оля, ну я думаю, все. Тебе вопросы? По вопросам? Готов? Хорошо, давай начнем с реплики. Итак, первый вопрос был от Сергея. Здравствуйте. Олег, скажите, пожалуйста, когда, в каком веке существовала мегалитическая цивилизация? Чем это подтверждается? Мы не можем сказать точно, в каком веке вообще существовала мегалитическая цивилизация. Я только что сказал, что я пришел к выводу о том, что мы о ней не знаем ничего. Что мы не видим? Мы прекрасно понимаем только, ну, по крайней мере, я понимаю, что все горы были построены искусственно этой мегалитической цивилизацией, как отвалы из карьеров, как Черное море. Что они здесь добывали, тоже пока толком не ясно. Города у них были очень интересные, то есть они жили фактически в полостях, которые они строили в этих горах. Жили они внизу в долинах. Тяжелый очень момент для понимания. У меня есть фильм «Горы Земли. Руины мегалитических городов». Я там попытался это все привести к какому-то единому пониманию. Что с ней случилось, с этой мегалитической цивилизацией, тоже сказать очень тяжело. Но, скорее всего, это была павшая Леля, плюс тоже какая-то война. То, что она была развитее, чем античная, это тоже понятно, это мегалитическая цивилизация. Поток у нее был сильнейший. Вот тот самый океан Тетис, который миллионами лет датируют. Но на самом деле мегалитическая катастрофа, она произошла не так давно. То есть это период, ну, нескольких тысяч лет. Документальных свидетельств мы о ней толком не имеем. Как-то так. Итак, запускаем перерыв, небольшую паузу. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. На Народном славянском радио 26 сентября 2019 года, четверг, по одному из календарей. Русь пошла из древнего Междуречия. Это тема нашего сегодняшнего эфира. Олег Павличенко и Ольга Ярая в виртуальной студии Народного славянского радио, и мы продолжаем разговор. В первой части очень интересно и наполненно рассказал свою теорию. Много подробных фактов, версий рассказал и привел наш гость Олег. Привел различные образы, разложил многое аккуратно и по полочкам. Мне, честно говоря, многие версии близки и понятны. Понятно, что все в очень ускоренной форме. Но моя задача сейчас на данный момент озвучить вопросы и реплики, которые появились у нас на сайте slavradio.org, и дополнительно еще раз озвучу адрес канала в YouTube youtube.com/slavradio. Итак, зачитываем сейчас вопросы. Вопросы от наших активных слушателей. Первый вопрос от Егора. Так называемых скифов не было? Их выдумали ортодоксы, как мне известно. Что можете сказать о скифии? Олег, передаю слово. Ну, так можно сказать, что вообще всех выдумали. Что я могу сказать насчет скифии? Об этом очень хорошо говорит на своем канале Тамара Тамара. Достаточно разбирая эти понятия слов. То есть скифия – это территория, описанная еще в скандинавских мифах. То есть это как раз территория, находящаяся в районе Междуречья. То есть вот она. Как переводится слово «скифы», очень тяжело сейчас сказать, действительно. То есть, скорее всего, слово «скифы» появилось раньше, чем слово «славяне». Но что оно обозначало? Если были скифы ариями, и греки, подданными царя, были тоже ариями, то есть получается вопрос о скифии, это просто различные категории населения. Вот интересно очень получается, русский равно татар. Почему? Прочитайте русский наоборот. Получается сур. Мы знаем, что гласные буквы в древних текстах практически не произносились, то есть записывались все это согласными. То есть опять хыра и татарин, хыра. То есть это фактически подданные царя царей или царство царств при любом раскладе. Само понятие русские, оно появилось достаточно давно. У нас есть там Сирия, следы, то есть это опять то же самое наоборот, Руся. Но на современном языке нам, да, язык очень сильно изменился. Тот язык, на котором мы сегодня говорим, он появился достаточно недавно. То есть в пушкинские времена этот язык появился. Слог Ломоносова был еще совсем другим. И мы многих букв не понимаем. Буквы хер, вот этот же хер, где х имеет тройное звучание, там три звука в букве х написаны. Вер тоже непонятно сколько, а гласные плавающие. То есть мы сейчас можем прочитать, как видим. А как оно звучало раньше, вот многие знают перевод с буквы х, буквы х с буквицы. То есть это мировой порядок, божественный порядок, это всеобщая согласованность. То есть это обозначает такое понятие. И царь фактически, это слово, которое мы сегодня знаем, как царь, реально имеет значение вот этого божественного порядка. То есть человек или царство, это там, где создавался божественный порядок, царь создавал божественный порядок. То есть вот Тартания, это территория, ну не территория, это царь, создававший божественный порядок на территории, или на землях, лучше сказать, потому что многие Тартария с территорией путают. Это наоборот, слово «территория» от слова «Тартария» произошло. Или в нашем понимании современном, русском, не ходя ни на какой тюркский язык, вот татарий, произносит слово татарий, он ее произносит по-тюркски. Если вы тюрки при этом, ну произносите, то есть в русском понимании, тому языку, которому меня учили с детства, это царство царств. Вот так это звучит. А так можно по-любому называть. Ну, значение царства царств, то есть территория божественного порядка. Очень интересно. Территория божественного порядка. Надо запомнить. Благодарю тебя. Ну что, тогда двигаемся к следующему вопросу. Вопрос задает у нас Алекс. Как вы относитесь к информации, изложенной в глубинной книге Владимира Пятибрата? Находите ли вы подтверждение его теории в Крыму и на Тамане? Вернее, в Крыму на Тамане. Прошу прощения, не было «и». Еще раз повторить? Я понял, многие о Пятибрате говорят. Вы понимаете, Пятибрат такой же исследователь, как и мы. У него есть своя версия или гипотеза. Мы не строим теории, да, гипотеза. Я пытался прочитать его книгу, я не нашел там тех подтверждений, которые фактически мне интересны. Да, примерно мы все, живя на Кавказе, мы знаем немножко больше, чем знают люди, кто живет на территории средней полосы. Я вообще сам из Сибири, но вот здесь, вот именно на Кавказе, в Крыму, я начал все понимать, что происходило. Пятибрат, он здесь жил всегда, то есть в Геленджике, в городе Маура-Лака, где Геленджикская Бугуда была Черным озером, фактически на территории центра Руси, вокруг Русского моря, здесь по-другому все слушается. То есть что-то он мог сказать, но этого сейчас мало. Сейчас надо приводить фактологию. Чем мы занимаемся в экспедициях? То есть мы проводим экспедиции для того, чтобы это понять. Вот сейчас мы показали монеты, которые никто в жизни не видел. Всю жизнь существуют монеты, мы ходим по ним ногами в Крыму и на Кубани, и на Кавказе. А вот я показал, что из себя представляют античные монеты. На них нет никаких датировок, никаких годов. Вот написано «Хер», «Пан» или другие семиражи, то есть кто выпускал. Потому что кроме выпуска царского двора или напрямую самого Велеса, выпускали деньги еще многие другие земли и многие люди, которым это было дано. Потому Пятибрат — это тоже исследователь, у которого версия стоит внимания. Но не построение на этом определенных выводов. То есть сейчас большей части интеллигенции и многим людям нужны доказательства. Просто сказать мало. Но нужно это доказать, чтобы действительно к чему-то прийти. Потому что если ты информацию выдаешь как Пятибрат, потом ты будешь в каждом комментарии писать: «Ой, а вы читали книгу Пятибрата?» Ну, потому что она забывается. То есть все, кто же помнит о книге Пятибрата, сколько она проживет? Как информационное поле, нисколько. То есть несколько, ее купили, тираж раскупили, прочитали и забыли. Потому что она ничем не подтверждена фактически. Ну, возможно, там и есть у него тоже свои догадки, свои подтверждения. Абсолютно есть. Но они, подтверждения нужны другого формата. То есть понятно, что он изложил примерно, что было, но не понял основной позиции. Вот сейчас... Многие из мне сейчас пишут, до людей дошло. До людей все дошло. То есть что такое пандавы, что такое куаравы, кто такой бог с рогами, изображенный на монетах, как пан. То есть у многих, кто этим вопросом занимается, уже картина сложилась. Только вот по этой находке. И всем все стало раскладываться. А это основные мировые события, которые сделали тот мир таким, в котором мы сейчас живем. Понимаю. Хорошо. Благодарю тебя за ответ. Следующий вопрос у нас от Аса. Аса сын. Вопрос в эфир. Не считаете ли курган равно рук, нага рептилия равно геноцид славяно-арийского народа? Ну, это игра слов. Такая своеобразная игра слов. Что такое наг, во-первых? Вот Чингисхан как переводится наоборот, если прочитать? Зигнич наг. То есть получается рептилоид, звездный рептилоид. Но извините, это не звездный рептилоид. Что такое созвездие дракона? До наклона полярной звезды, в смысле оси вращения Земли, у нас точка была, на которую направлено ось созвездие дракона. То есть это основа. И это тотем дракона. То есть у Чингисхана тотем дракона. Герб грифон, тот же дракон. Вторичный герб сова, летающая кошка. То есть вообще тотем всех славян, славянария, кот. Мы коты все с вами. Сова – это летающая кошка. А дракон – это вторичный или первичный, то есть под чем, кто. И Зигничнак, то есть хан вообще, это по идее дракон. Вот он, почему так произошло? Современный Китай, он полностью Чайна, она забрала историю своего северного соседа, Катая. Китай-город, Москва, то есть это территория Восточной Сибири, которая была уничтожена потопом, покрыта вечной мой золотой, там никто ничего не найдет, потому вот определенная группировка западных товарищи в конце 19 века, все сохранившиеся в западных библиотеках манускрипты у Катая, передала в Китай, изменила историю Китая. у них дракон. Но это не значит, что дракон. Нету выше создания в природе, чем человек. Драконы могли существовать, могли, но это служебные существа, и фактически могли быть просто друзьями, как собаки, либо чуть умнее собак. Но вопрос в другом, что хан – это тот же наг. То есть любое название хан – это наг, то есть дракон. И в Китае мы видим, что дракон – это титул. Такой титул был на Востоке, на тех территориях, которые на картах подписаны в Тартарии. Вот такие были титулы. А курган, что касается самих курганов, это скифские захоронения. Скифы в ранний период античности, освоив Междуречье Борисфена и Ран, двинулись на восток до Алтая. Дальше мы не видим, почему, потому что Вечная Мезопотамия все там уничтожила. Там ничего не видно. Скорее всего, они двинулись и дальше на восток. Эти территории были заселены первыми. То есть была фактически построена территория так называемого Лукоморья с Грустиной, это Западная Сибирь. Восточная Сибирь это был Катай. Урал это была Великая Пермь. Это были первые территории, которые были освоены за исключением Междуречья. Ну как-то так. Понятно. Мне очень понравилось, и, знаешь, как-то интересно было бы расшифровать выражение «курганная культура». Курганная культура, в твоем понимании, она размещалась на какой-то отдельной территории, ну, о которой ты вот уже в своих исследованиях где-то был, что-то видел, да? Или она вот масштабно была распространена по всему миру, как считаешь? Курганная культура – это ранняя античность, она была распространена не по всему миру. В Европе Западной или нет курганной культуры, потому что на тот момент, когда началось освоение троянцами или нашими, или давайте троянцы назовем просто асы. Когда асы, троянцы начали основу осваивать западноевропейские города, типа Лютеции, современного Парижа, уже были другие технологии, и захоронения совсем изменились. То есть курган – это ранние захоронения, когда действительно территории осваивались, курганная культура у нас идет поясом фактически от Борисфена до Алтая, вот это четко видно. Дальше, выше Вечной Мерзлота, мы ее не видим. Там территория уничтожена. Скорее всего, она была дальше. Но само слово курган, он же не курган назывался по-древнерусски. Курган – это современное название. Я сейчас не могу все помнить, но курганы, они же по-другому действительно назывались, и потому современного слова курган вообще никаких выводов нельзя делать. Понятно. То есть здесь еще много новых исследований будет впереди. Благодарю тебя. Смотри, есть у нас реплика такая. Реплика от Солнца. Троя или Трия. Название поселения города было обусловлено ведическим мировоззрением о триединстве Вселенной, состоящей из мира Нави, мира Яви и мира Прави. Отсюда и слово Трия и Триянцы. Подумайте также о слове «дарийцы» от слова «торить» или «вилы» или «вильцы» от слова «вил» как «колесо». Поэтому второе название Трои – «вилюша», «вилюша». Троя погибла из-за того, что в управлении ею барийцами были допущены анты, ушедшие вместе с барийцами из Египта из-за кровного родства по причине их смешения. Вот такая реплика. Что скажешь? Идем дальше? Или озвучим? Я здесь скажу вообще, с этих гипотез я начинал свои исследования. Что показывает, опять, для тех, кто немножко увлекся изменением всего, что я вам скажу, что вот таких слов не было тогда, когда было трое, таких слов не было. Мы видим слово «хер» на каком языке? На греческом. Это уже греческий язык, да, он транскрипция из русского, обозначает он конкретно царь, а никакие не три. Как он звучит, вот, пожалуйста, буква «хер», то есть это божественный порядок. Как слово «три» звучало по-гречески, мы не знаем сейчас. Древнегреческий, он язык закрытый. Интерпретировать славянский язык как греческий, скорее всего, восстановили только в момент где-то 18 века после потопа, как могли. Что мы видим по памятникам, которые мы находим под землей сейчас? То есть первично при Черноморье был петрусский язык. Язык был очень сложный, это был фактически прохлит. До развала этой Вавилонской башни. Потом, когда началась уже сама Троянская война, начали перебивать вот эти все мраморные изделия на греческий везде. А после падения Трои начали перебивать греческий язык на римский, на тех же самых памятниках. И мы это четко показали в фильмах, эти три наслоения. Когда появляются первые фактически письменные источники на современном нам русском языке, они появляются очень поздно. Вот как раз все опять вокруг Причерноморья. Первый памятник письменности на кириллице – это Таманский камень, который явно затерт, стоит сейчас в Эрмитаже, и появился он во времена фактически конца 18 века. То есть такой же памятник на арабском появился в Новороссийске. Оттуда пошли вот эти два языка. Судить сейчас о произношении русских слов нет никакой возможности, какими они были в античный период. Потому что в том формате, в котором пытаются представить сторонники вот этой вот гипотезы, которую сейчас женщина произнесла, оно не подтверждается обиходным языком того времени. То есть это язык уже более поздний. Он был, может, когда-то совсем ранним, когда схожим с этрусским, но специалистов этрусологов нет. Вот есть школа, русская школа русского языка «Ясно» сейчас Виталия Сандукова. Они пытаются собрать всю эту картинку русского языка. Многие этим занимались. Это надо делать, то есть необходимо. То есть действительно это про язык, но очень древний. В момент античности, когда существовала Троя, русский язык был очень сильно, то есть первый проклит был сильно искажен, и мы его знаем сейчас как греческий или древнегреческий. Все письменные памятники его существуют. Произношение там пытались и Иран Роттердамский двойник, и Рейклин, все его пытались произносить, но так и не смогли, грекам пришлось новогреческий строй. То есть, если убрать образ, что это те греки, которые сегодня на греческом языке разговаривали, фактически наши с вами предки, славяне. Но это был не тот русский, который сейчас женщина пытается показать. И памятников на русском языке древних нету. Ни на буквице нету, мы уже перерыли все, ищем, нигде нет. И этрусские тексты есть, они видны. И действительно, этрусские это не только Рим, что нам официальная наука, в принципе, и говорит, что греческий язык произошел от этрусского, а римский произошел латинский, от греческого. И первичные памятники ранней античности, они этрусские, они прослеживаются, кроме территории Италии, Рима фактически, ну, в Казахстане, в Бреславине найдены, в Америке какие-то части Причерноморья, было все на этрусском написано. То есть сюда вот примерно. Очень надеемся, что при помощи силы и, ну, вот сейчас такого величайшего распространения интернета будет возможность собрать воедино, да, большую часть знаний, которые, ну, вот по частям, по кусочкам, прям буквально по крупицам собираем воедино. У кого будет возможность делиться информацией, конечно же, важно делиться. Итак, переходим к следующему вопросу. Алексей Вдовенко. Как узнать, из какой цивилизации идет род определенного человека? Есть у тебя такой ответ? Ну, тут вопрос вообще, как род идет. Есть у меня ряд фильмов, это опять огромнейший вопрос. Я сторонник происхождения человека от обезьян. Но не дарвинистской теории этого происхождения. Я считаю, что человек произошел от обезьяны, но не естественным, а искусственным путем. То есть его сделали лучшие люди по своему образу и подобию. Этот процесс закончился только фактически в начале 20 века. Он постоянно продолжался. Я здесь не хочу об этом много говорить. Эта информация, она, ну, вы понимаете, по многим позициям, она дается, чтобы никого не обидеть, не было никаких... Потому прежде чем такие тексты писать, приводить, я очень их сильно анализирую. И выдаю эти фильмы на эту тему в таком дозированном виде. Многие додумались, немногие пишут по этому вопросу. То есть рас как таковых на Земле нет. Есть породы тех, кого напрямую чей материал использовался для человечества. Примерно так. Благодарю тебя. Ас, ассасин. Вопрос в эфир. А если мид равно дим, в скобках дом, драк через твердый знак равно драконов? Ну, здесь можно, видите, игру слов устроить до глобальной ситуации. Мы пока с вами четко имеем один момент. Имеем монету, которую историки называют херсонес. На самом деле это написано хер Елена, хер Александр, как в Германии сейчас. Мы имеем информационный след сохранения того же хера в виде Силь, Кир, Рекс, Царь на языках после падения Вавилонской башни. То есть до падения Вавилонской башни написано хер. Но как он читал, это три буквы, а как он читался с такими сложными прочтениями, сейчас никто не знает. Мы до сих пор, ну, то есть формат не то что русский язык, греческий, более простой язык, восстановить в прочтении не смогли. Я много раз приводил этот пример, когда в середине, в смысле, 19 веке, там, 20-30-е годы 19 века, когда одна группа населения Османской империи решила себя назвать греками, начали искать источники, которые по официальной исторической науке языка были за 1500 лет до них. То есть Древняя Греция пропала по официальным источникам где-то там в начале новой эры вместе с языком куда-то. И вот почти через 2000 лет группа населения решила с помощью англичан назваться греками и начать возобновлять этот язык, то есть оживить, который они видели на древних памятниках. Но они это сделать не смогли, потому что не смогли читать. Появились, я еще говорю, рейтинговские прочтения, прямые, которые не отражали вообще языка эразмовы, которые пытались, как звук «х», это вообще только по эразмову прочтению, двойной звук «кх», «цх», вот оно так и разошлось, «сиркир» там и все такое. Но они сейчас примитизировались фактически на новогреческий язык с минимальными правилами и в таком формате. Но еще один момент, вот то, что Носовский помятый приводил, у них мозги были совсем другие. Вот у наших предков были совершенно другие мозги. Почему? Потому что вот эти тексты берешь, которые они показывали, у них безгласных букв написано, ну, набор букв идет. То есть неизвестно справа налево или слева направо читать, а потом их огласовывать, там небольшие значки. То есть правила прочтения были сумасшедшими, вот записывались как скорпись. Потом где-то они могли огласовывать гласные, вставлять, но это невозможно. Сейчас, мы сейчас многие, там, половина населения нашей страны читает тексты с огласовками и точками, запятыми и заглавными буквами по слогам. Я это в течение своей жизни хорошо понял, что половина людей читает по слогам. Даешь им текст читать, и это реально. Как тогда читали, вообще непонятно. Да, согласна с тобой. Там совсем другое было восприятие. Правила нашего русского языка современного просто отдыхают. Итак, Олег Самсонов, реплика. Тартария – это название пришло со стороны. Это не исконное название. Так называли жители, как детей богов – тарха и тары. Тар-тары. Хватит цепляться за это слово. Ну, назвали и назвали. Давайте по-русски называть. Если, Олег, вы тюрок, называете, продолжайте называть тартары. Или так старый. Я русский, я не знаю тюркского языка. Я называю царь, царица. Мне тоже больше нравится царь. Ас, ассасин. Вопрос. Кареглазый равно К отдельно, арий, глазый, запятая. То есть ДНК ария, ведь вся Индия кареглазый и чернобровы. Вот такой вопрос. Индусы, которые сегодня живут в Индостане, имеют карие. Никакого. Это уже не понималось. Я это только что объяснял. То есть на тот момент, когда существовала империя великих моголов, в доменах, это население из определенных пород, которые там в джунглях водились, воспроизводили для работы. А те арии, которые туда пришли очень бабу как он назвать, Тамерлан, он воевал там, на него этот Бабур отзывался на Тамерлана, что он наглый узбек, который у него Среднюю Азию отбил. То есть это пришли арии, пришли с родами своими осваивать эти территории, пришли еще, до, кстати, до Бабура, это отделился от империи Бабур, от развалины. Кто там построил эти города, которые сейчас там, Калькутта, там, Калимар, Кол, Константинополь, Калькутта, это город Кона, а не Калин и всего остального. То есть это, ну, империя великих моголов, ребят, не путайте ее с Индией современной. Посмотрите на современную Турцию. Кстати, если точка невозврата нами с вами пройдена, съезжайте в Стамбул и посмотрите, какими будем мы через 20 лет. Это все очень хорошо видно. То есть, да, то смешение, то многонациональность, они там сплавляют под единой религией ислама, то есть это единую нацию, которая фактически появилась в Турции в 1923 году. Революция Мататурков, когда они местную белую аристократию пушками расстреливали на стадионах вот этих римских, это все было. То есть это та же самая революционная события происходили не только в 17 году у нас. Жесткая революция происходила в Южной Руси. Турция современная — это Южная Русь. Опять Тючек, русские столицы, Константиновград. И вот у меня есть ряд фильмов по Стамбулу, он как Питер, по нему ходишь. Символика на домах, там все остальное, все реально питерское. Единственное, что они там сделали, ну, ислам пришел, они не любят фигур людей, ну, обозначающих. Они, ну, не рисуют, не изображают. Они просто эти скульптуры поразбивали или голову поотбивали. А так Стамбул и Питер, можно забыться, если ходить по Стамбулу, в определенных его местах, где ты находишься. Показывал я реальные съемки с кладбища, там у них монастырь Балаклы, мы ходили туда. И там двор выстлан надгробиями первой половины 19 века. Ни такой символики, ни такой символики. Написано по-гречески, но слова проскакивают турецкие, вот там мы читали. То есть турецкий язык был смесь какой-то греческой и турецкой, да вообще не поймешь, чертного условия, что там вообще было. Почему-то символы орлы. Орлы и с такими этими, и с такими крыльями. То есть очень тяжело сказать, что это было. То есть у меня сложилось впечатление до катастрофы середины 19 века, это была наша страна. То есть там была та страна, Россия она называлась, или не Россия, но та страна, столицей которой был Санкт-Петербург. Но сейчас последние исследования многих приводят к тому, что на времена Наполеона, во времена это была гражданская война между тетрархами и в таком формате. Действительно, и Россия была, или не Россия, или Рим это был священный, то есть фактически на всей Евразии. То есть Рим победил межпотопную цивилизацию, Рим победил Тартарию, то есть Святой Георгий убил дракона, но в каких-то там этих, опять же, что такое Тартария. Вот у нас есть князья Гагарины, которые, скорее всего, это были Гагарин, не зря космонавт, там Алексей Алексеевич Сибирский, который за трон боролся с Петром Первым. То есть Сибирское царство, это затерты такие вещи, Казанское царство, Сибирское царство. Ну, Астраханское царство или ханство, мы уже четко установили, что это то, что сегодня называют Османская империя. Просто здесь вот такие вот заходы. И, кстати, вот женщина, которая вопрос спрашивала по триединству, она права в чем? Действительно, ну, существуют боги. Геката, она одна из триединства этих богинь. Это, ну, как бы, как сказать, религиозный, юридический символ. Он существовал, и действительно, там, с именем Гекаты, то есть не зря ее поставили в Нью-Йорке, это оттуда опять из Крыма, там. Ну, как это сказать лучше? Вот Олимпа есть такие горки, там, типа Вавилонской башни, где они сидели. Вот у каждого из них такая была, кто был воплощение. Ну, примерно так. Очень интересно. Мне очень нравятся твои выпуски, я, честно говоря, за ними следишь и смотришь, как будто там вместе с тобой путешествуешь. Очень интересно рассказываешь. Хорошо, переходим к следующей реплике. Солнце. Правильное название города Хастинапура – Кости на Пуре, что есть нынешний город Кострома. Что значит кост-рама? Кости рамы – город костей потомков рамы. Сам город образовался не во времена Рамаяны, но Махабхарахты. Да-да-да, прошу прощения. Ну, это уже пошли такие вот. Сейчас каждый город будет говорить, что это именно мы, Каснама, там, мы тоже Хастинапура. Ну, нет, Хастинапура это, как называется Вавилон вообще? Вавилон это вот новое название, это Калингира. То есть Хастинапура, Калингира, это прослеживается опять тот же Хер, тот же Хер. Пандавы с Куаравом были не в Костроме, а по монетам мы видим, а так можно додумывать все, что хочешь. По русской равнине. Вот мои исследования русской равнины, там бегают люди сейчас, засыпанные этажи ищут. Да, это все потоп 19 века. Фактически это, ну, стимпанк там утонул, стимпанк. В 19 веке цивилизация империи итальянского, стимпанка описывать, того этого. Но мы по территории русской равнины не видим вообще ничего целого. То есть потоп 17-18 веков там все изничтожено. Он примерно после потопа оказался таким же, как современный Крым. Там идешь в Крым, кругом античные руины, все развалено и заброшено. Просто Крым не реставрировали, а города Кострома, Санкт-Петербург, Москва, их красным кирпичом в 18 веке, не раньше. Если вы видите красный кирпич, это 18 век. Все, бабушки не ходи. И когда вам показывают домонгольские памятники Руси из красного кирпича, не верьте таким людям. Ну, по некоторым домонгольским памятникам очень хорошо видно, что они кирпичом обложены, а внутри или белый камень, или плинтус с римским бетоном. То есть это действительно античное строение. Но их настолько мало, потом в Европе вот так произошло, а все вот эти вот вещи, они заштукатурены, выровнены стены, там уже ничего не найдешь. А вот в Стамбуле, как его называть, в Абхазии, в Грузии, где это еще все было раздолбано очень сильно, в Крыму, мы еще можем частично что-то увидеть. Пройдет какое-то время, сейчас Крым будут осваивать, будут строить, снимут там эти санкции с Крыма, туда зайдет капитал, везде поставят шлагбаумы, сделают в Турции все завинт, чтобы не ходить, а как его называть, остальные руины там починят, построят церковь там, свои церкви на них, обложив кирпичом. То есть и мы ничего уже не найдем. То есть все то останется под землей. Потому сейчас мы фиксируем. Для меня неинтересны памятники. Я вижу кирпич, засыпанный этаж, я понимаю, 19 век, все здесь ясно. На сколько метров засыпано, по рельефу, шел грязный дождь. Из кометного вещества. Вот он лил, где было низина, там толще слой, где было вверх, там тоньше. Мне интересны слои античные, вот, где действительно сносили античную цивилизацию. Я показал эти слои по 20 метров, которые слои в перемешку битая керамика, кости и морские ракушки. Вот сейчас только сегодня выпустили фильм «Что под низом металл находится», показали, вошли мы с ребятами познакомились и начали нам показывать небольшие металлические вещи. Такое никому никогда не показывает. А дерево всплыло, потому что после античного потопа 17-18 веков уровень моря плюс 50 метров стоял. То есть все деревянное всплыло, вот этот в слое остался битая керамика с одинаковой плавучестью с костями и ракушками, а внизу лежат железячки какие-то. Интересная очень цивилизация античная была, интересно питалась, интересно жила, ну печек вообще не было. Даже мы посмотрели вот эти амфоры, хлеб хлебали, они там делали закваски, внизу в подвалах они там менялись, эти амфоры все время, то есть интересно очень. Ели мясо, курили, никому не привез, есть курительных трубок очень много, что курили, не знаю. Мясо ели в ферментированном виде, либо в амфоры закладывали опять в этих заквасках, а потом, видимо, вялили. Рыбы очень много ели, рыбоводство. Икры было по крайней мере, причиновой, белужьей было много. То есть кушали вкусно, хорошо. Самое интересное, вот в этих памятниках античности, которые мы внизу смотрим, оружия никакого нет. Видимо, ножи есть, а вот мечи, ничего нет. У единиц, видимо, были. Жили, такое впечатление складывается, как дети. В первом момент античной цивилизации настолько, представьте, города античные, единый сортир на всех, на весь город. Вот город пешей доступности. Были небольшие города, по 10, по 15, город был фактически. Иногда они стояли, как вот я в Турции показывал, небоскребы древние, вот тоже обстроенная гора, там наверху Колизей, в нем они все собирались, в баню они ходили все мыться, и там сидели, туалет общественный. И вот эта вот интересная информация, она даже по квартире Пушкина прослеживается. То есть туалета в квартире нету, то был в квартире Пушкина, и, кстати, в Эрмитаже то же самое. Все комнаты проходные, даже спальные. Ну, многие понимают, как жить в проходной комнате, когда дети бегают, то есть спальня родителей посредине. Туалет где-то на улице в Питере, попробую сбегать в туалет зимой там или в дождь. Просто не видим. А информация той квартиры Пушкина, та же самая, то есть это все античные дома, просто планировки остались. Вот так вот они жили. Кушали вкусно, частный бизнес был очень хорошо развит, то есть у них были в основном дворовые ситуации такие, кто-то масло делал, кто-то поделки сидел делал, кто-то что-то нарисовал, то есть люди заходят. Просто не обязуются, винограды сорвал, смоку съел, как называть, и вся жизнь это, хочешь в бочке, пойди посиди. Интересная цивилизация была. Все пределы были. Очень интересно рассказываешь, конечно, но двигаемся дальше. У нас впереди еще много интересных тем. Алекс, Олег, есть ли у вас собственная версия на тему, кто, когда и как отключил память народу Руси? Ну, понимаете, кто, когда и как, вот сколько нужно было народу Руси, чтобы отключить память в Советском Союзе? 10 лет. Сейчас на молодежь посмотрите, кто-нибудь Ленина уже никто не знает. Я не знаю, как этот запрос ответить. Людей спрашивают, молодежь, вот, дети наши, они уже этого не знают. Хотя мой ребенок пытался рассказывать про Ленина, про Маркса, про там, Павку Корчагина. Хотя это, конечно, все спорно сейчас, но это то, что, чего нас учили. Они этого не знают, знать не хотят. И телевизоров раньше не было, да? Да. Кто им это отключил память? Да нечего народу память отключать. Смотрите на Украину, кто там память отключил? Мне когда говорят, что украинцы и русские – это разные народы, мне смешно становится. Я с Сибири, моя фамилия – это Ключенко. У меня полкласса было фамилии на «о» и на «и». И как мы можем, что теперь нас с фамилиями на «о» и на «и» в России нам скажут, что мы, как он называется? Вообще происходит страшное. Вот это вот завезенная, ну, я не знаю, может, кого-то обидит вот эта ситуация с Асгардом Ильинским в Омске и со всей фигней, это была ситуация на отделении Сибири, то есть загоняние русских туда, за Ухан, и всех по хатам и избам, чтобы они в общественной жизни не участвовали, заблокировать и во всем таком формате. А само движение тут же крикуны всякие по 282-ю подвели. То есть, сделав его изначально маргинальным, вместо того, чтобы развивать культуру, искать реальные скрепы. И что, я почему это говорю, но наболело. У меня через каждый комментарий, когда я пишу фильмы, пишут странные люди, которые пишут: «Вы русские, не славяне». Тут же пишут: «Тюрки, это наша земля, Тарталья». Вот чем доигрались вот эти товарищи, которые делали какие-то Асгарды, риски, ни на одной карте его нету, базировались в Сибири, то есть это было... А на Украине тем временем рисовались такие вещи, как Кубань, Украина, Воронежская область, то есть... А Украина, вы знаете, под кем сейчас попадает. То есть территорию Междуречья... Первичная территория славян, объявили территории не славян, рассказали, что что-то там было в Сибири. На это определенные пропагандисты проработали, потом просто люди, не понявшие, так развивавшие эту тему, что все пришли в Сибирь с, как называется, северного континента, что вы в Сибири видели? Там одна вечная мерзлота, там ни одного археологического памятника нет. Это, ну, просто вот это можно назвать реальными домыслами. Коренная территория славян, кто не русский или не русский, это территория, на которой мы с вами живем, которая сейчас разделена между тремя государствами. Даже Литва – это территория за пределами Борисфена, западные территории. Вот территории Востока, они подключались быстрее. Поволжье, там, Великая Пермь, Лукоморье, туда шли первые. Это действительно. Но Асгард стоял в Крыму. Это Троя, Перингира, Вавилон, основной город, столица мира. Башня Скарптарон, которую разрушили, и пошел развал из эпохи. Был город Ирии, да, был большой, но был меньше, чем Грустина. А Грустина – столица территории Рукоморья. Если перевести на современный язык, как это было, то есть вот у нас есть, грубо говоря, Рим в Италии, второй Рим, кстати. Вот такое же было Лукоморье, с такой даже точной архитектурой, только еще больше и более ранним. Вот такая была эта страна, такой же был Катай, который сейчас нету. Потому здесь нужно сейчас очень хорошо думать, потому что начинается пиковый момент вообще в истории нашей, вообще в нашей жизни. И в этом моменте кому-то очень не нравится заселение нами этих территорий, этого Междуречья. Для чего были сделаны вот эти вот ситуации, причем это все совпадало с введением сибирского языка, там появились всякие товарищи, которые начали рассказывать, что сибирский язык есть, делать его на основе каких-то псковских диалектов, то есть шла территория по отделению конкретно Сибири от этой территории Междуречья. Почему так происходило? Опять пользовавшись ситуацией небольшой нелюбви одного региона к другому, когда-то было сопротивление. Вот я жил в Чите, и там все, вот западники, вот какие они там, и все остальное. И вот на этом все игралось, хотя такие же точно западники, как и на Западе. Но это не понимаешь, пока живешь на большой территории современной нам России. Да? У меня так получилось, что в жизни, почему я этот вопрос очень ревностно к нему отношусь. Мне было 17 лет, я поступил в Каспийское военно-морское училище в 90-м году. Это город Баку. То есть я пережил там, в этом городе фактически все постсобытия, которые произошли за событиями 19 января. И в городе, в котором было больше 50% населения, которое можно было назвать русскими, не русами, не теми, русскими, вынуждена была оттуда на глазах бежать. И такое же происходило фактически в Ташкенте и в других. То есть никто нас не жалел. И та территория, на которой мы сегодня находимся, это последняя территория. Дальше бежать некуда. И кто это не понимает, это их проблема. Пусть они продолжают там фактус верия 12 тысяч лет назад искать, называть какие-то Асгарды, на опять сказку про их мифы, как называть, Одина. Асгард Ириски искать там среди Омска. Ребята, вспомните, спросите у тех, кто это делает. Спросите у тех, кто жил в Баку в 90-м году, кто жил в Ташкенте и в Тбилиси, как они туда бежали. В Казахстане. В Казахстане. Ну, в Казахстане они еще как-то вот интереснее. Они там все-таки было больше русских, это вообще русская территория Казахстана. Отдали территории, как и Восточной Украины. Некоторые до сих пор еще туда уезжают, какая-то часть, но оттуда бежали сразу же. Представляешь, бежали сразу же все. Вот с Баку сбежала даже азербайджанская интеллигенция. Вот была азербайджанская интеллигенция, типа Магомаева, такие люди, которые там преподавали сольфеджи, которые были там, русский язык знали там очень хорошо, там ученая такая, действительно, очень умные люди были, все бежали. Я не знаю, кто там сейчас живет, но вроде бы там красиво, кто-то вернулся. Но нас с вами там нету. Хотя это был дом для всех. Это был очень многонациональный веселый город. Южный. И теперь, смотрите, по такому же национальному составу, как Баку 89-го года, сейчас Краснодар, Ростов, Воронеж, Москва. У вас примерно такой же сейчас состав населения. Ну... Тема нашей сегодняшней встречи немножечко о другом, да, я надеюсь, что те люди, которым важно было это понять, поймут, тем, которым нужно это помнить, будут вспоминать, потому что это действительно те события, которые мы переживали. Непосредственно я из Казахстана, привет. Поэтому тоже тебя понимаю. Может быть, там не так активно это было, но статусы беженцев там тоже были. Момент такой, по границам, да, Границы-то, они у нас прежде всего в голове. И когда каждый из нас осознает, что эти границы в голове, да, то есть какие границы мы себе определяем, что, какую информацию мы в себя впитываем, от этого будет зависеть и наша, вот это, можно сказать, вольность, да, наша уверенность, наша сила. А сила наша, конечно же, в нашей и земле в том числе, в нашем понимании, кто мы. Ну, в принципе, наша задача сейчас разобраться, да, откуда, кто мы. Переходим к следующему вопросу. Татьяна пишет. Олег, как вы считаете, откуда пришли шумеры? Благодарю. Ну, если считать цивилизацию Междуречия, первая русская цивилизация, а Перих и Жарникова, если вы прочитаете, то шумерские как раз, ну, это территория всего мира. То есть шумерская письменность, которая в ней отнесена. Само название шумеры непонятно. Шеллен. Я до этого еще не дошел. То есть цивилизация вообще междуречием была. Когда-то она была шумерами, когда-то она была Ассирией. Какая из них первая, там они сами путаются, шумерская или там, якобы Ассирия была поздней. Ну, прочитайте слово с Ассирией, все понятно. Читайте наоборот, получается Россия вообще. Но это опять не доказательство того, что это именно цивилизация Междуречия. Да, вот получается, если по истории этого Междуречия смотреть, что в ранний период были какие-то шумеры у нас между Днепром и Волгой, а в конце, в поздний период, появилась Ассирия, то есть Россия. Ну, в принципе, все нормально сходит. Со всеми хронологическими сдвигами, вот Назовский Фоменко определял, там, 1800-летний хронологический сдвиг, там, ряд столетних, то есть они очень кропотливую работу провели, много их критиков различных, но критиков есть на все. Большая часть людей все-таки, кто их реально читал, понимает, на чем они писали. Критики в основном, кто их не читал. Но хронологические сдвиги непонятны. Вот может быть в цивилизации Шумера и есть цивилизация Междуречия, вообще записана от начала фактически до 18 века. Ты же имеешь в виду, что шумеры — это вообще целый такой огромный цивилизационный пласт, да, который состоял из нескольких, можно сказать, даже цивилизаций. Да, то есть. Я уверен, что такого слова вообще не было. Я не знаю, откуда, откуда они взяли слово «Вавилон», если есть слово «Каренгир». Откуда они взяли слово «Курган» современно, если он назывался, я забыл сейчас, но он по-другому совершенно назывался. То есть большинство слов заменено, и понятие заменено. Они перемещены по карте, они еще куда-то. Большинство городов, которые у нас фигурируют в каких-то информационных пластах, которые мы сейчас в древнем мире, они вообще все под водой лежат. Понятно. Тема такая обширная и, возможно, требует нашего внимания. Следующий вопрос, Игорь. Как чинайцы ведут свои корни от рода драконов, коль им поклоняются? Благодарю. Ну, я же это объяснил. То есть чинайцам полностью в 19 веке иезуитами была перенесена история их северных соседей, которые были чингисханами или зикничнагами. То есть звездными драконами. У них были хан, наоборот, на дракон. Ну, не рептилоид, это просто созвездие дракона. Тотем. Тотем династии Восточной Руси. То есть Сибирского царства или Катая. То есть они сейчас китайцы, которые в мире китайцами называем только мы, полностью имеют историю, как казаки. Они вообще до революции, в смысле, до революции назывались киргизы. Потом у них там джусеры, они что-то там переругались, и одна часть казахов осталась киргизом, осталась киргизами, а другие называли себя казахами, то есть казаками. Получили историю русских, хвалынского казачества. И теперь они ее понять не могут. Говорят, что мы такие древние, там и сюда вы древние, только вот вы другой совершенно народ. То есть вы киргизы, ищите историю киргизов. Вы бежали там, как его называть, от джунгара, вы сражались, там у вас были свои герои. А теперь казахи берут героев с другой ситуации. Это все равно, что сейчас, допустим, кто у нас там. Албанцы скажут, что Сталин был у них, и вообще революцию 17-го года они провели в городе Тирана, который реально назывался раньше Санкт-Петербург. Так, все, я совсем окончательно запуталась. Давай не будем вводить в заблуждение наших зрителей. Большая часть из этого шутка, наверное, все-таки. Ну, ты сама видела, как делали историю Казахстана, если ты с Казахстана. Я сейчас читаю, смеюсь, какое-то казахское ханство они изобрели. Показывают в жизни ни в одном, даже в наших учебниках такого близко не было. Казахское ханство. И на территориях Тамерлана. Угу. Там много интересного. История написана заново при нас, на нашем бане. Ни один слова не сказал против. Мы только наблюдаем сейчас пока. А потом последствия всем знакомы, что будет дальше. Ну, мне нравится то, что ты не просто наблюдаешь, ты действительно многое делаешь для того, чтобы выяснить, для того, чтобы это поднять, доказать, факты предъявить, да. Вот хочется в этом тебя, конечно же, похвалить. Следующий вопрос. Давай следующий вопрос. Вета Сидорова. Так все-таки заточен в Кавказских горах Прометей или это вымысел? Ну, это надо спросить у тех, кто на месте заточения построил один из правительственных объектов. Вопросы все к ним. Может, они и видят, и видели его. Но вообще, что я скажу вам про гору Фиш, действительно, это очень интересное место. Из Фиш там вытекает 70% рек Западного Кавказа. Я много показывал в своих фильмах, как берут начало Кавказские реки, когда в горе пещера, и оттуда вне зависимости от времени года, и всего истекает единым потоком определенный ручеек, река, прям целая, там без мая, из пещеры Исиченко. То есть это, причем вытекает практически чуть ли не с верхушки этой горы и внутри. То есть внутри горы, это мегалитические сооружения, в которых внутри происходит процесс водообразования. Ну, об этом много фильмов, тяжелейшая, опять для понимания, ситуация. Мы излазили весь Кавказ, весь Крым, случайно увидели отложения, эти внутренние полости в искусственных горах, как там вода накапливается, опять это трубы Рыбникова, как из Сирона преобразуются водород, который окисляется в атмосферном воздухе, истекает вода. То есть весь процесс водообразования на нашей планете, он искусственный. Хорошее предложение. Хорошо. Вета Сидорова, реплика. Я читала «Пятиврата», тяжелая книга. Особенно не понравилось отношение в книге к женщинам. Мне тоже. Вот я мужчина, мне вот это вот больше всего не понравилось. Но где-то он прав. И вот эта ситуация, кстати, понимание, вот мусульмане, вернее, магометане, мусульмане — это немножко другое понятие, вот первично магометане — это обычное ведическое направление, которое вышло из единой мировой религии, вот это, которая была верой. Тут тяжело очень сказать, много споров, что такое вера, что это религия, но сейчас об этом не будем. То есть магометане в прямом смысле это перенесли вместе с многоженством, которая сегодня пошла там. Хорошо это или плохо, я вообще не понимаю. И отношение к женщине как к товару, оно прослеживается, то есть действительно. И многие вот начали тут у нас повторять, жениться на двух женах там и все остальное. Хорошо это или плохо, я тоже не знаю. И отношение к женщине, вот сейчас вот там тоже движение женское происходит, ну вот в Иране, там отношение где-то как к вещи. То есть можно продать, можно купить, если низшего сословия, если твоего же уровня, она тебя еще может купить и продать. Тут настолько сложный этот момент, но первично вот эхо через магометанство как раз-таки с первичным этим ведическим форматом. Но это не значит, что этот ведический формат был везде одинаков. Где-то он был другим, где-то нет. Многоженство прослеживается, и такое отношение даже вплоть до Александра Первого. Я когда начал этот вопрос изучать, и когда я понял, сколько у Александра Первого детей, я потом начал читать, кто их матери, я понял, что это было многоженство и по-серьезному. То есть у нас до середины 19 века катастрофы было совсем все по-другому. Может, Пятибрат в этом что-то и понимает, может, где-то он приводит, но какими были реальные отношения, это надо изучать и были первоисточники, потому что говорить можно все, что хочешь. Вообще, многие из, допустим, для понимания, я ничего не могу понять в движении, грубо говоря, воссоздании веры наших предков одного момента. Почему из множества течений этого движения не могут найти единые скрепы, не могут понять и найти, опубликовать реальные веды, которые у них не запретят, а веды есть. И только захотеть стоит их почитать, потому что ведические, еще до революционного, с времен Екатерины организации есть, и они, может, и дадут, если хорошо попросить. Почему никто к Малаканам не съездил на Кавказ? И я все время задаю вопрос, у людей книги есть. Вот они живут многоженством. Никогда не слышала, Ольга, про Малакан? Малакан конкретно нет. Я до них столкнулся с Малаканами как раз в Азербайджане. Мы были на учебно-тактическом полигоне, и забыл уже там Учта-Ах, кажется, поселок под Баку. И зашли домой, там, купить, и смотрю, уже так Азербайджан, всегда все продают, и стоит точка соления. То есть они по Грузии, по Азербайджану торгуют соления Малаканами. Смотрю, стоит русский мужик с бородой, там, смотрит по-другому. Имя это Малакани. Я подошел, он здоровый, сюда, ну, параллельно. Вот они живут в закрытых, они за руку не здороваются, держат дистанцию, к себе не пускают никого. Азербайджанцы их боятся как огня, и на Кавказе вообще их боятся, потому что Малакани вообще не думает. Если его увидеть, он сразу достает меч и отрубает голову в таком формате. Они как легенды ходят, так или не так, я не знаю. Но вот действительно они носители древней ведической традиции. То есть они ушли еще во времена Екатерины, спрятались на Кавказе, спрятались они на территориях Сибири. Они даже как-то друг с другом общаются. Надо у них спросить веды, спросить, как это все было, и строить уже так, как действительно это строили наши предки. А как они выглядят? Ну, немножко, ты знаешь, вот сейчас немножко в славянском движении все, ну, более красиво выглядят, барашки пошли, все, тело обыденно выглядит. Они, монополия у них на торговлю, кстати, реально построена такая вот у них ниша в бизнесе, серьезная ниша, посоление. То есть везде соление на Кавказе, это Малакани. И в Баку на Кубинке, на рынке. Малаканские ряды солений и глубинки Азербайджана, то есть, во-первых, самообеспечение, говорить даже паспортов нету. Но это серьезный момент, это надо тем, кто действительно это хочет изучить. Я немножко другим делом занимаюсь, я просто подсказываю многим, где узнать реальные тексты веды. Да, хорошо. Очень интересная подсказка. Я думаю, что у нас найдется много интересных таких еще моментов впереди. Хорошо. Бажена Максименко. У нас сейчас очень многие исследователи пытаются нам дать информацию о дольменах. Но кто в лес, кто по дрова получается. На ваш взгляд, что есть эти строения? Как они влияют на наше сознание? Ну, по дольменам, знаете, видел я тех, кто туда голову засовывают, ищет там какую-то связь с космосом, параллельными мирами. На Кавказе это знают многие, что такое дольмены. Я сейчас об этом говорить не буду. Смотрите фильмы на канале, называются, как это называется, «Страшная тайна Дарвина». Последнее слово не услышала. «Страшная тайна»? «Страшная тайна Дарвина». Там несколько фильмов, если не по поиску находятся. Вот там приведены определенные работы, ссылки на Поршнева работы, на работу Вида Плечка. Все это представил Александр Песков в книге «Наследие вождей Атлантиды». На Кавказе это знают все. И потому тихо смеются над брежами туристами, которые на дольменах ходят и обызывают. Засовывают мне голову и там пытаются на них что-то это. Я это приводил, действительно, есть Горяев, очень к этому близки труды Горяева, и Шкарбина, как ни странно, они открыли этот способ волнового непорочного зачатия. Но смысл в том, что действительно это так делались. Также и домашние животные, кстати, дельменами делались. То есть откуда у них геном человека? В волновом варианте. То есть это ответ на фактически многих мучающий вопрос. Но, опять, это, кто-то этому верит, кто-то нет. То есть каждый исследователь, он видит, мы, что вы исследователь? Я не пророк, никого никуда не веду. Я просто делюсь фактически в блоге, в Ютубе и в соцсетях тем, что я нарабатываю по этой тематике. Я много лет смотрел, работают другие интернативщики, а теперь у меня есть время заняться этим самостоятельно. Я показываю свой взгляд и свои наработки. Я никогда никого не критикую, наоборот, всех стараюсь показывать. Вот у нас сейчас на канале есть новостной формат, стараемся мы новости выпускать, где показываем, что... Потому что есть два вида исследователей, это те, кто в Ютубе работают, это, и есть те, кто пишет статьи. Я мало смотрю Ютуб, я в основном всегда заинтересован в статьях, которые выпускают в лайв-журнале, на Понте, много очень исследований интересных, с интересными версиями, это и чипсат 707, это и Сибет, это, как его называть, там, и Александра Лоренц, и действительно... Люди, которые создали вот эти вот этажи засыпанные, по которым сейчас бегает куча блогеров и кричат, ой, какая крепкая звезда, и, ой, какой засыпанный этаж, какой засыпанный, какая она звезда. Да? То есть реальные знания, они в принципе в вписанном формате. Для меня очень тяжело вписывать формат, который я, допустим, пишу. Начиналось с написания книги, там Гибель Тартарии, немножко я сейчас подкорректировал. Я делаю формат их статьи в виде, перевожу в виде, это очень тяжело. Это не скажешь словами, и это действительно трудоемко заложить фильм 30-40-минутный, вот такой объем информации, все это раскрасить. Но я только этим занимаюсь. То есть я нахожусь на пенсии, у меня есть время, я этим занимаюсь. Я долго хотел этим заняться, походить по тем местам, было, которых ездил, а потом я свою жизнь, в своей жизни я отработал честно 25 лет в различных горячих точках, в различных сложнейших ситуациях, потому я это делаю заслуженно, на мой взгляд. Благодарю тебя за твой труд. Солнце. Реплика. Троянцы или вильцы? Впоследствии стали этрусками. Далее, Людмила Козлова. Скажите, пожалуйста, что главнее для слова начертания оного или смысл, который в него вложен? Ну, это философский вопрос, вообще понимание жизни. Что первично, яйцо или курица? Не знаю. Мы смотрим на это с другой стороны. То есть мы с вами люди, с усечённым до 5% мозгом. Те, кто троянцы – это асы высокие, большие люди. У меня есть фильм «Три цивилизации жили вместе». Дети чуть побольше. Мы версия тех, которые были поменьше. Мы с вами воспринимаем мир по-своему. Вот чему я всех исполняю. Я русский человек, не рус. Урус, там, где его называть. Все время кричали эти татар-монголы якобы, которые были. Я русский человек, меня с детства учили, что я русский. Я не рус, я не знаю никакого Мидгарда, Асгарда или Искова, это 7000 лет назад. Я видел геды, в которых написано 7500 такой-то год от сотворения мира в целом, вообще от сотворения мира. И потому я читаю, как я вижу. Я читаю хер на монете или пан. Пан, вижу пана. Читаю книгу «Пан», древнегреческий бог. Хер Елена, царица Елена. Да, мы так прочитали. Понимаем, что на наш современный язык это означает «царь». Означает. Глубокий смысл этого слова, значения для тех, у кого был мозг на 10%, там вот божественный порядок, они вообще по-другому слова строили. Но мы с вами этого не умеем. И за всю свою деятельность я многих знатоков видел, этого момента такого, никто толком мне ничего не объяснил. А я такой же исследователь, как фактически каждый из вас. Вы все такие же зрители, вы доходите, бывает, до того, что многие исследователи не доходят. Так же, как и я смотрел, допустим, Кунгурова 5 лет, а потом меня пробило, где он не прав. Я начал делать свое, но я при этом с ним не ругаюсь, допустим, не ссорюсь, а стараюсь его везде упоминать, тянуть, потому что он заложил основу. Также Красовский и Фоменко, вот они решили, открыли глаза, полдела сделали, чтобы Константинополь, Царьград, там, это место казни Христа, это он же Иерусалим, а я доиграл и понял другое, что Царьград это не Константинополь. Ну, реально. И события, весь расклад их поменялся. Потому здесь сразу сказать о чем-то очень тяжело. Мы находимся в очень зачаточном состоянии понимания мира. Почему? Потому что мы с вами не имеем первоисточников, они фальсифицированы. Археологический материал затерт, фальсифицирован. Вот в Крыму уничтожают, и на Кавказе, везде уничтожают мраморные статуи барельефы. Всю жизнь тут пережигали на известку, мазанки красили. А вот то, что в музее собрали, там лапида и кепчатка, там вообще все перебито и затерто, как им надо. Это охота за этими мраморными, и русского языка только на кусочках чего-то находишь. И то, кто до этого дойдет туда искать. То есть информации у нас нету. Есть множество различных вождей появившихся, которые они предлагают сразу всех нерусских порешить, потом сесть по 282 куда-нибудь, другие предлагают еще что-то там сделать в космос людей, все. Но третьи предлагают все бросить, уйти в деревню и там только там жить. Но вопрос в том, что уходя в деревню, нам необходимо, то есть деревня нужно сформировать. Русские, скорее всего, это те, вот мы с вами, которые живут собственники земли. То есть мы мелкие собственники земли или большие крестьяне, которые выращивали на этих территориях, чем все жили. То есть крестьянин до сталинского времени был круче, чем любой городской человек до революции. Потом, когда все позабирали, крестьянин деревня кормила город. То есть деревенские родители кормили тех, кто в городе учился и жил, там продвигали. Но тогда семьи были большие, кого-то в город продвинули, кому-то землю передали, вопрос. Это необходимо делать. Деревня всегда давала еду и новые человеческие ресурсы именно для нас. Посмотришь у нас на Кубани, там, в Ростовской области, у нас вся верхушка от советского времени, ну, краевых властей состояло выходцев из деревни. Вот до Ткачева, который там вышел сейчас, вот все пассионарии из деревни со станицы, они действительно учились и выбивались всегда в руководство. Да, силы армия состояла наполовину из выходцев из деревень. Пацаны поступали из деревни, в армию дослуживались. Вот я учился в военном училище, у нас там были, не буду их фамилии называть, они уже там кое-кто уже адмиралом стал. Вопрос в том, что пацаны из деревни, из Бухой, там, с области, на Урале, приехал, да, серьезно, если мы приезжали в отпуск, у нас это было как-то обыденно, он приезжал в деревню в отпуск, в курсантской форме, там, за ним бежала вся деревня, как за машиной первой. Да, действительно, но при этом нельзя забывать город. То есть какие-то движения логические должны быть в городе, кружки, обучение языку, которое все-таки надо понять, обучение культуре. Даже при Советском Союзе все эти хоры были там, и как бы культура русская популяризировалась, хотя бы там от хора Пятницкого. Сейчас этого ничего нет. Есть какие-то надутые, насупившиеся товарищи, недовольные жизнью и миром, которые не могут ничего сделать, кроме как сказать, что все плохо. И при этом действительно, если так себя вести, будет все плохо. Надо что-то кому-то делать, но это делать тем, кто стоит у истоков всей этой ситуации. Во-первых, надо прийти к какому-то общему пониманию, что делать. Произвести демаргинализацию самого движения. Ну, я, в принципе, не буду политические термины рассказывать, как развиваться. Но если этого не сделать, то, в принципе, через 5-10 лет об этом никто не вспомнит. Ольга? Многие темы, которые ты сейчас задеваешь, они, конечно, достаточно широкими, глобальными, но все-таки вернемся тогда к нашей теме. Благодарю за твои такие широкие дополнения. У нас есть реплика. Реплика от Игоря. Так Платон в своих беседах с Тимеем пишет о проафинянах и описывает их светлорусыми. По некоторым данным, Платон писал на древнерусском. Что может сообщить автор на эту тему? Ну, это по некоторым предположениям. То, что во времена Платона, кроме светлых и русых, на Земле почти никого не было, это понятно. На каком языке писал Платон, мы уже, раскопали очень глубокую яму. В этом. Найти пока не можем. Упираемся в это русский. Но это русский, это и есть русский. Вот специалистов по этрусскому языку, и чтобы совместить, нету. Я, кстати, призываю зрителей, там, ладно, с этрусским, это ситуация, как его с русским создавать, найти скрепом. Мы не можем сейчас найти людей, которые татарский язык с русским сравнят. Вроде бы есть носители татарского и русского, многие русские татарские знают. Вот проведенными исследованиями малоросского диалекта, из которого мы искусственно сделали английский язык, который вот здесь в станицах, как говорят, в нем 3000 арабизмов, ой, в смысле, тюркизмов, арабизмов, извините. 3000 тюркизмов – это весь словарный запас английского языка. Вот в местном малоросском диалекте 2-3 тысячи тюркизмов. То есть тюркский язык, кстати, недавно был выделен из русского. Процесс происходил достаточно сложно, какие-то слова были прямо перенесены, а в русском их прекратили. То есть это было все с одного языка. Добавили недостающую тюркскую ядро, забранное в русском языке, европейскими различными латинизированными, там арабскими, потом они от них избавились, вот, как в Османской империи. То есть вот этот процесс, нужны лингвисты, чтобы поняли. Были вот у меня, брал я передачи одного из таких вот тюркологов, тюрка, который показывал, что наоборот русский язык от тюркского произошел. А это сейчас очень большое движение, что, хотя там четко видно, что наоборот. То есть как, мало того, что слова переворачивались, вот, чистое черамутие называют, слоги передвигались, там кияк, заяц, то есть ну, все видно. Как все происходило, как это происходило. Ну, корень один, одного языка, русский, татарин, одно и то же. Что ССР, что тыгр, что хр, это одно и то же. То есть люди, которые, как называть, либо царские подданные на современном нами язык, либо живущие по, как это лучше сказать, люди, чтущие или живущие в божественном порядке. Вот так вот. Согласна с тобой, там сейчас все непросто, я тебе даже больше скажу, находятся исследователи, которые доказывают происхождение русского чуть ли не от японского, тут можно вообще вот этих вот зависимостей собрать со всех языков, смотря с какой стороны ты наблюдаешь и с какой стороны ты их ищешь доказательства. Если мы со своей стороны находим эти доказательства в пропаганду своего развития, да, то есть мы, соответственно, смотрим во благо и находим эти доказательства в других языках. Точно так же люди, носители тех языков, они находят свои противоречия. Поэтому я думаю, что это бесконечный вопрос вот такой спорных моментов. Самое главное, на мой взгляд, больше искать фактов, которые приводят, ну, к определенному, может быть, объединению, к вычеловечиванию, да, то есть к тому, чтобы больше в жизни находилось тем, которые развивают нас, которые дают нам добрые темы, да, которые дают нам темы для развития своего сознания, да, то есть для развития своей культуры. Но вот чем больше мы погружаемся в вот эти разногласия, вот эти доказательства, мне кажется, тем больше мы, ну, как бы ссоримся, да, можно так объяснить это. У нас какое-то разделение, споры появляются. А нужно все-таки находить что-то общее и нас объединяющее. Ну, вот такие у меня сейчас стоят доводы, задачи. Ну, я тебе скажу вот из практики жизни, чтобы объединить всех, вот всем нужен человек с большой палкой, чтобы он объединил все вот эти вот движения, о чем ты говоришь, за ухо и палкой по одному месту. Вот тогда это объединится. Пока такого человека не появится, объединения никакого не будет. Ну, тогда нужно выстраивать догму. Хорошо. или ждать появившегося с палкой? Ну, может быть, все-таки попробуем через традиции, в которых мы возьмем самое лучшее из всего, что у нас сейчас есть на данный момент. И исходя из той ситуации, где мы находимся, да, из точки «я здесь и сейчас». Хорошо, двигаемся дальше. Алексей Вдовенко. Античность от слова «ант-обезьяны», то есть «мир обезьян захватил человечество». Не так ли? Ну, античность, во-первых, это совсем не так, и ант — это не так. Почему обезьяны — это ант? Вопрос другой. А вообще человек очень интересную мысль сделал. Есть такая гипотеза, что вот мы, люди, это, помните, Ханумана? Опять ищите все вопросы в Индии. Люди — обезьяны. Да, есть такое, да. Но этот вопрос очень сложный для понимания, я все-таки думаю, что нет. Вот этот вопрос Махабхараты – это очень серьезная вещь, как и вопрос тех с копытами и с рогами, которые почему-то тоже жили. Вот обезьяны с копытами и с рогами. Что это за цивилизации были такие, мы не поймем. Мы не можем понять, что наг – это всего лишь знак созвездия, ищем каких-то страшных рептилоидов на плоской земле. И за этим. А чтобы это понять, я представляю, что это будет вообще заломка сознания у многих. То есть опять мы в домыслах фактически затеряемся. Потом, ну, пока это очень тяжело сказать. Само слово «античность» — это античность — позднее слово. Те, кто жили в античную цивилизацию, не знали, что они живут в античную цивилизацию, и не знали, что они живут в 15 веке. Это потом уже Скаллигер Петариус перевел их датировки, их календарь на современное летоисчисление, и они получили вот название какой-то античности. А в тот период они просто этого не знали. У них было совсем другое восприятие мира. Благодарю тебя. Двигаемся дальше. Игорь, реплика. Русское слово «ярый». «Боярин». «Яр». На греческую огласовку «хер». Отсюда «гера», «геракл». Характер «геры» описывается как необузданный. Ну, об этом много было вопросов. То есть вот эти дети богов, которые обозначаются словом «хер», все исходит от древних, древнегреческих мифов, опять, которые фактически русские. То есть что такое хер? Да, столица, да, это, но дети богов, как звались, герои. То есть действительно имя Геракла — Алкид, а хер — это его титул. Так же, как и почему в современном времени мы знаем якобы каких-то нефилимов, детей богов, с людьми, которые там плохо себя вели. Ну, мы знаем и об аристократии, которая там во времена Пушкина тоже себя плохо вела, там, крепостным и все остальное. То есть проблема всегда одна. То есть правящий класс мы всегда обсуждаем и всегда критикуем. То есть тогда был правящий класс в античный период чуть повыше роста, в межпотопный период он был просто чуть другим. А смысл всегда один и тот же. Что о них революция снесла 17-го года, что тех снесла Тарьянская революция. Ясно, благодарю тебя. Солнце, реплика. Луну в древности называли Вовна. Отсюда и слово Вовнолон, то есть Вавилон. Вопрос, какую Луну Вовна называли? Слышал я такое название, но как в древности называли, мы с вами точно не знаем. То есть источники о названии древности не настолько скудны, что просто даешься диву. Конечно, есть какие-то источники, которые лежат и не прочитаны. То есть в архивах очень много документов, которые действительно не прочитаны, ни в одну диссертацию не попадали, никогда их никто не брал. И может, что-то есть. Но странный вопрос вот, по русским летописям, который поднялся, Диносовский и Фоменко, вот их считанные по пальцам, там, «Поезд временных лет», там, Радзивилловская, которая, то есть это все копии. Московский летописец про Ивана Грозного, там, вставка из пяти, вот мы знаем, в истории вообще вот, написано тома диссертаций, снято куча фильмов про медведей, слезы вышибают, там была не угроза, всего несколько источников. Ставка в московский летопись, какие-то письма Елизаветы из английских источников, все, мы больше не вообще ничего не знаем. То есть откуда появились тысячи томов диссертаций из вот такого, ну также и о названии. То есть кто знает, что откуда это ломано? Неизвестно. То есть Лелиафат на месяц. То есть Лелиафат это тоже не факт, что они так называли. Фата, может быть, еще дата дошла в каких-то там выражениях сегодняшнего дня, как фатальный. А может, спутников вообще 8 было, а может, 10. Неизвестно. Как они назывались, но нет никаких документов до нас дошедших. Есть несколько тоже типа монет таких металлических, я видела, тоже приводили, и там было вот именно три луны освещено, ну, как бы выбито, да, то есть тоже, возможно, это и новодел, возможно, это находка была, ну, как вкладышем, да, то есть. Я монет не видел, это диск, который вот с Максимом. Диск, да. Мы этот диск уже с ним 5 лет, ну не 5, 2 года, как он нашел этот диск, кстати, мне да, кто-то написал, или не он нашел, мы этот диск все тягаем. Других доказательств, кроме диска, нет. Он там тоже какие-то там щуачинские жезлы тоже мы обсуждали с ним этот момент. Шапку, он занимается поиском. В астрологии, да, действительно есть три луны. Есть, никуда не денешься. Но астрология, она не доказательство, как и... Хорошо, благодарю тебя. Тоже интересная тема. Дальше. Алекс. Олег, как вы относитесь к исследованиям Г.А. Сидорова? Общаетесь ли вы, планируете ли совместные экспедиции? Ну, Г.А. это, наверное, Георгий Алексеевич, да, я так понимаю? Ну, я с ним не общаюсь. Хотя его книги какие-то, вот я вот политика, хронологический анализ современной цивилизации, я прочитал полностью, потом что-то, ну, дальше я уже читать не смог, но вот эта книжка, она что-то дала, где-то там фантазийность, там Сузи по сибирским, как его называют, деревням, с деревьями в Узи, там какие-то корейские спецназовцы. Книга сама интересная, может, он хотел где-то ее просто разбавить, какой-то интригой, там, боевичок на этом сделать. Но что я скажу о нем? Он человек уважаемый в альтернативных кругах, где-то, да. Но его базирование истории совершенно базируется на официальной фундаменте. Я альтернативный историк, неофициальный. Если я знаю, что Карл V это фактически создатель Рима, а не какой-нибудь славянский герой, то я это приношу. А он к этому не вник. То есть он хотел описать, может быть, быт славян, а историю, исторический фундамент взял фактически из официальной истории. Так же, как вот Клёсов. Ну, уважаемые труды, молодец, все хорошо делает. Нашел это биологические все эти верлогруппы там и все. Но в исследованиях пользуются, немногие пишут по Клёсову, он пользуется археологическим материалом с официальными датировками. Мы видим с вами слой костей в этой керамике и ракушек, которые вот свежие ракушки берешь, ну, на ощупь видно, что это ну, 200, 300, 400 максимум лет. Видим там расчески из дуба, видим материал, видим засыпанные города, в которых еще воняет. То есть это все недавно произошло, а датировки они все равно вот такие вот вешают. И так же, как вот центр. То, что я сейчас говорю, это фактически, как ни странно, это революция. На меня смотрят на этого. Я говорю, ребята, русские, ваша родина там, где вы сейчас находитесь. Вот, между реками Борисфен, Днепром и Волгой. И дальше там на востоке, чуть-чуть на запад. То есть территория современности. Нет у нас родина Сибири. Да елки ваши палки. Ну, в Сибири, меня спросите, я в Сибири. Я говорю, полкласса на КОП, на ИИ и остальная... Это где? То есть вот в чем и раздел происходит. Ну, здесь можно что добавить по поводу официальной истории. Может быть, там задачи стояли по даче такого материала. Вспомни, сколько было указаний, да, для научных работников, для исследователей выдать работу именно в каком-то, ну, ограниченном формате, да, и их задача была хотя бы частичку свои мысли туда все-таки вложить, да, то есть здесь нужно рассматривать и время, когда многие издания выходили, да, возможно, это тоже на это как-то повлияло. Перебил, к тому времени уже были написаны труды Носовского и Фоменко 10 или больше 15 лет. То есть альтернативная история к тому времени уже действительно показала очень большую фактологию, надо было разбираться с ней, с этой ситуацией. Тем более никто, ни Георгию Сидорову, ни многим исследователям, кто до этого делал, никто не запрещал. Во-первых, они печатались на частные деньги, без всякой цензуры. Ты сейчас можешь напечатать любую книгу, если ты не нарушишь закон, то есть не будешь обзываться на другие нации, не будешь призывать к деятельности против или террористической. Вот все, прочитал закон, что запрещено, можешь все, что хочешь писать, что все колоками были, и как бы называть, все вчера слонували. Никто никакого слова не скажет, никого не выдаваешь. И я вот когда про другие народы говорю, я их не унижаю в нациях, там, всех, я говорю, мы все произошли от обезьян, но искусственным путем и в различные времена. Вот, основной термин. То есть, да, действительно, мы все знаем, что мы произошли от обезьян, но в разное время и от разных обезьян, может быть так, в разных местах этой земли. Разные разумности. Мы не говорим разумности, мы же не знаем, не оценивали разумность обезьян. Ну, допустим, там в Китае синантропы выводились на территории современного Китая. Мы вот белые, может, мы из дольменов Гиперборей, там какие-то другие обезьяны водились. Ну, нас раньше произвели, и мы пошли. Хорошо, тут как раз-таки о дольменах. Наталья, Олег, вы говорите, что по вашей версии в дольменах также делали и домашних животных, которые содержат геном человека. А как вы относитесь к мясоедению? И как это было ранее по вашим наблюдениям? Ели наши античные предки мясо? Но если ели, то, наверное, оно было чистым, без примеси человека. Вот так происходило. Вот у меня фильм был, там напал на меня какой-то неадекватный вегетарианец, начал там фильмы снимать, показывать, что, ну, понятно, он продает эти. Ну, смысл не в этом. То есть, что античные предки ели? То есть, вот дома античные, лазили, смотрели в амфорах. В амфорах следы нахождения круп. Показалось, что закваски. То есть, они заквашивали различные крупы. Хлеб хлебали. В основном, видимо, жарко было, там ели очень много плодов, сухофруктов, плодов, подсушивали там. В основном, видимо, растительность была такая. У меня такое впечатление про них происходит, что они вообще голода не испытывали. Но кости, тоже это показывал как раз видно, огромные кучи костей рогатого скота и крупного, и мелкого, и жерстистых носорогов обожженных, и непонятно вообще кого. То есть держать корову, чтобы давала молоко, потом, когда она умрет, ее похоронить с почестями в саркофаге, в принципе, ну, пусть так. Но держать козлов, чтобы их хоронить в саркофагах или сжигать, никакого нету резона. То есть держали действительно массы рогатого скота, которые ходили у них по античным городам, по этому белому мрамору, по которому ходили они. Там у них были места еще, где женщина, кстати, не могла ходить в определенных площадях этих античных городов. А вот козлики некоторые там спокойно ходили. То есть массы были животных, массы молока. Может быть, они молоко не пили так, как в сыром виде, может быть, тоже ферментировали, но мясо находили прям целые ампоры, в которых были заложены ферментативные куски мяса. Окорок оттуда пошел, окорок, вяленая рыба оттуда пошла, то есть рыбу ловили в огромных количествах, и много из рыбы чего делали, то есть ели рыбу, мясо. Единственное, что на огне, скорее всего, пищу делали только вот эти вот лепешки. Обратные казаны, такие, как в Турции сейчас есть, то есть под ними разводили, печей не было, вот, на кусочек там разводили, вот капали, как блины делают, и вот тут вот, пресный хлеб какой-то. И больше следов о приготовлении термическом пищи нет. Вся вот амфоры, ферментация, амфор, огромные заводы по амфорам, много мастерских, и у всех по куче амфор, и в амфорах все. От хлеба, кваса, частично вина и частично вот этих вот ферментированных рыбы и мяса, которые уже развешивали. Болдов видела много или так, хлеб, я бы сказал, какой был. Было вино. Действительно, вот это вот греческое описание, что вино можно было пить только с определенного возраста, там это мешать с водой, только в этом вино тоже попивали, но не в таком количестве, как историки говорят, что эти амфоры прям для вина. Нет, они в основном для кваса. Вино выпивали, на праздники выпивали вино, праздники ведические, вот я тоже этим снимал, проводил аналогию славянского праздника у нас здесь на Кавказе, в деревне, по вселении Ведруся, очень интересное место, здесь много различных направлений живет, но праздник красивый, Белоярдел, его я его сравнивал с античными праздниками, с картиной, действительно, заходит одно и то же. Очень хорошее добавление. Мне понравилось то, что ты рассказал о амфорах. Вот у меня сейчас прям, знаешь, такое убеждение, прям оно сломалось у меня, потому что в моем понимании в амфорах хранилось только вино. Ну, вот оно передвигалось там по морю, да, то есть очень много затоплений было, и что вот прям ты расширил мои горизонты. Благодарю тебя за это. А вино, то же самое провиант в корабль брали вот в этих амфорах. Это вот тут все то же самое. Ну, масло еще, да, вот, вот и, про мясо там, про рыбу не слышала. Про масло там вообще, производство масла было там и благовоние, и такие вот. Я же говорю, что была цивилизация мелких лавочников и мелких производителей. Вот они дома живут, такая небольшая вилла. У него там, ну, то, что там рабовладельческий строй был, демократия, только у них была это понятно. Там туда на юге были очень много сотрудников, которые работали, непонятно, откуда они брались, эти сотрудники. Хотя понятно, ну, я думаю, многие поняли, откуда они брались. И на этих виллах шло небольшое производство. Жила семья, у них какие-то сады там были, еще чего-то. Кто-то кожу делал, кто-то там еще чем-то занимался. То есть каждое домохозяйство занималось своей основной деятельностью. И это создавало пласты. То есть это была первая юридическая варна тружеников. То есть кто-то в тружеников сад садил, кто-то поле пахал, кто-то рыбу ловил, кто-то вот занимался таким бизнесом. Они, причем эти труженики выглядели как римские патриции. У них красивые дома, каменные, с черепичными крышами, там, с вот такой вот мебелью, там, что, с, вот такие украшения на них. Все у них сидят в бане, там, ну, то есть умели отдыхать, умели. Была варна торговцев, которые занимались чистой торговлей. Там своя какая-то интересная система была тоже, мы язык понять не можем, систему торговли вообще, то есть все были глобальные системы. Была варна защитников или воинов, которые, причем в ранней античности их было так мало, то есть вот реально нет оружия нигде. Что с ними случилось в ранний период античности, извините, охренели от счастья перед вот этой катастрофой. Потом Рюрик пришел их успокаивать, и успокоил не в ту сторону, переуспокоил. Что-то произошло такое, то есть сбой системы произошел, очень серьезный. В этом плане, знаешь, мне нравится наша зима, потому что сейчас в преддверии нового первого снега, да, снег, он настораживает, он заставляет ускоряться, он заставляет быстрее наводить порядки, особенно это проявляется очень сильно в частных домах, да. Прямо ты очень эффективно начинаешь трудиться вот этот крайний месяц перед зимой. И если зимы не будет, да, мне вот очень непросто представить, что постоянно круглосуточное там лето или круглогодичное лето, да, то есть насколько они были расслаблены. Но в то же время сколько творчества было там, сколько там красоты было. Вот это изобилие, кстати, в фруктах, в овощах, вот. До нас дошло просто минимальное количество тех овощей, которые мы вот сейчас потребляем. Раньше это было намного шире, вот этот перечень, спектр. Ну, очень часто вижу даже у альтернативщиков в блогерах, да, вот эти темы поднимаются, что, а что кушали? Лук появился только там в таком-то веке, там свекла появилась тогда-то, а до этого был намного шире ассортимент даже тех ягод, тех орехов, да, которые были, которые произрастали на нашей матушке-земле. Ну, очень интересная, конечно, тема, и она требует более глубокого изучения и исследования. Сейчас мы переходим более такому, ну, практически крайнему вопросу, и, на мой взгляд, это будет хорошая тема для завершения. Вячеслав задал такой вопрос. Есть сведения из интернета по находкам в Сибири и на Урале. Например, плита Дашкова и какие-то катакомбы в Омске и Томске. Это выдуманные истории или нет? Что скажете об этом? Ну почему же выдуманные? Вот то, что мы находим в Крыму, я всегда говорю, те руины, они были везде. В Москве они починены, застроены и закопаны, но причем реставрированы, вот как в Питере. Я много раз показывал всем, вот, что говорю, в Питере собор, допустим, Исаакиевский, это храм Юпитера. Но основной ключ к пониманию Питера – это Казанский собор, храм Венеры. Вот его колонны сравните и Исаакиевского собора. Вот, колонны Исаакиевского собора были такими же, как у Казанского, только их покрыли штукатуркой в межпотопный период во времена Екатерины. Горный институт не помнил, чей храм, но вот по храм Нептуна – это биржа с отбитым куполом. Но там сейчас уже ничего не найдешь. Благо сохранился хоть какой-то Казанского и Исаакиевского собора. Вот по горному институту уже ничего не поймешь. Сибирь, она снесена тоже наглухо, но если ее копнешь, найдешь те же самые, ту же самую крымскую ситуацию. Те же разбитые сооружения, либо из белого камня, либо вот как из желтого рисуна. Это все искусственный камень. У него прочность 600, там 700, то есть я кирпич то толком и не смотрю. То есть кирпич это более поздняя ситуация. То есть везде надо искать, и найдешь там вот такие же подземные ходы. И судя по городам, даже тот же Омск, если это город Ири на этих картах, там вообще в Сибири другая ситуация была. Река Обь, она брала начало фактически с территории современного Китая, проходила через заводь Китайского моря, современная южная часть Байкала, потому что северной части Байкала не было. Дальше она шла в район Красноярска, и там вот стекала частого отрезка нет. То есть это была река, которая соединяла всю Сибирь фактически с Дальним Востоком. Там речные системы вообще изменились очень сильно. То есть, и вот самый большой город там был действительно Грустина на территории Западной Сибири. На Урале самый большой город был под Челябинском, похоже, это Великая Пермь. Что было на Дальнем Востоке, сказать тяжело. Где там был Камбалу, вот мы с Кадырчанским много думали, я все-таки думаю, что восточное побережье вообще полностью поменялось, и Камбалу находится не от Охотского моря, а он там в селе Ахка еще. Вот смотрели мы, где торговый город находился, вот прослойка торговцев, у нее была своя столица из страны. Там еще многоступенчатая такая государственное устройство было, то есть не то, что местнические территории, подчинялись там федеративно, еще все варны подчинялись свои, и варны был свой язык, своя письменность, свое ответвление от ведизма. Вот варна торговцев до нас дошла как Ганзейский союз, потом она стала после потопа в межпотопный период Ост-Индийской компанией, а вот ее столица Ганзейского союза, город Нангури, Ганзей, вот Кензай, огромный город и рынок, который там был. Каким вот только остается догадываться, город 1200 мостов. Представляете, если представить, что такие же мосты были, как, допустим, ну в Питере они поздние, они раньше, кстати, в Питере мосты были не разводные, а чистокаменные, как премиум, куски, ну там своя ситуация. Питер реставрированный город. Потому вполне может быть, что если копнуть, куда ты попадешь. И действительно, вот недавно показали подземелье по телевизору, показали мегалитические подземелья под Мурманском. Это же вообще, кто видел на РНТВ, это просто рот открылся у меня. Я такие видел, не скажу мне. Но показали реально. Там машины полузатоплены, где вода там поднимается, вот там открыли часть подземного Мурманска, огромные площади, где да, просто надо видеть. То, что все античные города стояли на бывших мегалитических с подземными частями, тоже, в принципе, спору нет. Старались так строить. Потому под любым сибирским городом, я думаю, можно все это увидеть. Вот, допустим, Тобольск — это чистая Сибирия, тоже город поднятый, наверху Сибирь маленький, там дворец был Асура, называемого, а Тобольск там побольше был. То есть когда это мегалитическое основание, однозначно внутри полное все Тобольск. А наверху уже город 18 века стоит, затопленный потопом 19 века сверху. Может быть, на каких-то он стоит в старых каменных основаниях античных. Но реально этот город назывался в античные времена Сибирь. По крайней мере, у нас с вами есть карты только эпохи Возрождения, поздней античности. Ранней античности карт нету, потому что при подъеме уровня моря там карты вообще другие. Там Англия с материков сливается, там вообще все другое получается. Так что как-то так. Да, Тобольск — очень загадочный город. У нас есть еще одна реплика. Бажена Максименко. Дарвинизм процветает. Я не согласна. Почему же наши теперешние обезьяны не становятся человеками? Вот такой вот вопрос, реплика. Это все Горяеву, потому что не работает механизм хозпроизводства. Просто люди, видимо, не поняли. Я сказал, что я дарвинист, да. Только посмотрите мои фильмы. Это называется «Страшная тайна Дарвина». То есть человек произошел от обезьяны, но искусственным путем и в разное время. Хорошо, отлично. Сегодня у нас прошла замечательная такая, мне кажется, достаточно такая насыщенная беседа, да, из которой можно взять много идей для своих интерпретаций, выстраивания своих версий, для поиска, да, для исследований. То есть я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно продолжить эту беседу вновь и вновь. Ну и по традиции попрошу, Олег, передать нашим уважаемым зрителям напутственные слова от тебя. Ну, я не пророк и не напутственный. Просто, чтобы понять мир, нельзя брать все с потолка. И в то же время нельзя быть, как сказать, консерватором. Вот надо в жизни найти такую середину, чтобы действительно добиться какого-то прогресса. Я такой же исследователь, как каждый из вас, в принципе. И помогает мне огромная масса зрителей, и ездят в экспедиции, и пишут, и уже я в контакт даю заходить, два дня не зайдешь, и уже помогают мне даже с этим разбираться. Но вопрос в том, что, если напутствие, да, то есть человек должен быть где-то посредине. Есть максимум, есть минимум. Задача человека в этой жизни — держаться подальше от обоих этих полюсов, где-то в серединке. И когда это все проходит, то разум, он остается. И, как сказать, больше эффективность. И вообще человек живет на Земле для чего? Для счастья. И если его нету, они проблемы, которые, то значит, какой-то из полюсов ты приблизился. Но это тяжелый вопрос, и каждому индивидуален. Просто желаю всем не терять присутствие духа и все-таки в жизни стремиться к лучшему, а не к худшему. И тогда, может быть, в середине останемся. Благодарю, Олег. Все по-доброму. Добрые знания и добрые слова. Уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей дата 26 сентября 2019 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира в смелой утвердительной форме. Русь пошла из древнего Междуречия. Ваши комментарии оставляйте смело во время просмотра, помогайте продвигать наше народное славянское радио. В виртуальной студии были Ольга Яра и уважаемый сказитель Олег Павличенко. Еще больше прониклась благодарностью к тебе, Олег, за то просвещение, которое ты несешь в мир. Благодарю тебя. Пусть жизнь каждого человека проистекает, опираясь на правдивую историю и знания. Давайте будем их находить вместе. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся и услышимся на Народном славянском радио. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.